Глава 24. Простое решение. На следующий день я со страхом шла на первое занятие, но, войдя в аудиторию, увидела на преподавательском месте Эдди. Потом Элинна рассказала, что ректор срочно уехал по делам и оставил Эдвара вместо себя. Эта новость внесла еще больший разлад в душу. Мне казалось, Амир уехал из-за меня, потому что не желал видеть или боялся вновь сорваться. Я до сих пор помнила это выражение неверия и даже шока на его лице, когда он отпрянул от меня, прокричав, чтобы убиралась из комнаты, как он вцепился пальцами в волосы, пытаясь обуздать свою ярость. Вспоминать было слишком тяжело. А еще тяжелее сознавать собственную вину. Когда меня неожиданно вызвали в кабинет ректора, я предположила, что Эдди, пользуясь отсутствием Амира, найдет теперь способ поквитаться за все, что я сделала его другу. Каково же было мое удивление, когда поняла, что Эдвар даже не в курсе происшедшего и позвал лишь за тем, чтобы сказать о неэффективности тренировок. Стоило ли сообщать мне о том, что я и так знала? Кажется, он ждал оправданий, объяснений, жалоб, но я лишь пожала плечами и заверила, что делаю все возможное. Мое равнодушие разозлило его еще больше, потому как он попросил незамедлительно покинуть кабинет. Определенно, отношения с начальством в новой академии у меня не ладились. Истер, как и обещал, поговорил со своими друзьями из команды, однако большинство из них его слова не убедили. Они были настроены против меня и не желали подчиняться указам аристократки. Несколько дней подряд я придумывала речь, которая помогла бы убедить их в моей непредвзятости, настроить на совместные занятия, ведь я дала слово Амиру и должна его сдержать. Чтобы в очередной раз оценить сложившуюся ситуацию со всех сторон, я забрела в крытый павильон, в котором был разбит сад, мое любимое и единственно доступное место для прогулок. Сегодня стеклянный купол павильона был открыт, поскольку стояла очень теплая и солнечная погода. Я забралась в излюбленный укромный уголок, нишу в стене, укрытую кустами и деревьями. В зеленой траве росли редкие цветы, а среди них поблескивала серебристая лента искусственного ручья. Поджав ноги, я оперлась о стену, глядя на весело журчащую воду, когда услышала стук входной двери. Сад был большой, но моя ниша располагалась недалеко от входа, и сейчас до меня долетел отчетливый шорох шагов по садовой тропинке. Спустя мгновение знакомый голос, при звуках которого я вздрогнула, а сердце забилось в разы быстрее, произнес: «Я привез, что ты просила, Селена. Полагаю, можем посадить это растение возле искусственного водопада. Оно оплетет камни, а воды там достаточно». «Благодарю вас, ректор Сансаро, что, несмотря на свою занятость, не забыли о моей просьбе». «Не стоит благодарности, Селена. Это тебе спасибо, что заботишься о саде, даже находишь новые редкие растения для него». Девушка помолчала какое-то время, а потом несмело спросила: «Скажите, Амиральд, вы здоровы?» «Вполне. Несколько устал за последние дни, только и всего». «Простите за вопрос, мне показалось, что у вас несколько изможденный вид. И еще, извините, если вмешиваюсь не в свое дело, но я видела несколько дней назад Элизабет в коридоре. Она прошла мимо столь стремительно, что я даже не успела поздороваться, и мне показалось, она чем-то сильно расстроена. Элизабет в порядке? Может, что-то случилось в семье?» «Селена, у нас с Элизабет вышло недопонимание. Полагаю, именно этим было вызвано ее расстройство». Амир тяжело вздохнул. «Вот сейчас расскажет о моем поступке. Какой позор!» «Но вы говорили с ней? Думаю, любой вопрос можно решить, объяснившись друг с другом». «Я за этим и уезжал. Но проблема в том, что она отказалась встречаться со мной». «Ну как же так? Неужели не захотела даже поговорить? Вы зря съездили? Не смогли повидаться с ней?» Скажем так, я предпринял некоторые шаги, чтобы иметь возможность объясниться с ней с глазу на глаз. И как? Бесполезно. В голосе Амира послышалась тоска. Собеседники уже удалились на некоторое расстояние от моего укрытия, и я испугалась, что сейчас они уйдут в другой конец сада, и я их больше не услышу. Но пара, кажется, предпочла устроиться на скамье возле дорожки. «Я слышала, что вы назначили Виолетту руководителем тренировок». Селена попыталась сменить тему, но, на мой взгляд, крайне неудачно. Ожидала, что сейчас Амир в резкой форме запретит ей вообще упоминать мое имя, однако ректор ответил довольно сдержанно. «Назначил». «И как?» «Не справляется». «Это и правда непросто, учитывая, что она аристократка». «Не в этом дело, Селена. Мы ведь с тобой тоже относимся к аристократии. Виолетта просто выполняет данное обещание, но сама не желает достичь результата. Оттого пасует перед трудностями, плывет по течению. Ей удобнее считать, что все вокруг настроены против нее, поэтому она и не справляется. А могла бы добиться большего, если бы захотела». «У Виолетты непростой характер». Я решил отпустить ее. «Что?» «Она очень стремилась уйти из Академии, а потому я снял защиту. Она теперь может выйти в любой момент, когда захочет». «Но как так? Вы не можете? Если она вас раскроет, сколько вреда это принесет? Или вы решили взять с нее клятву жизни?» «Брать клятву жизни с Виолетты? Проще ее сразу убить. Ты не хуже меня знаешь, чем опасна эта клятва. Стоит Виолетте хотя бы намекнуть кому-нибудь про нашу тайну, и чары сработают мгновенно. Мне достаточно будет ее обещания». «Нельзя верить ее обещаниям. Виолетта держит слово, но она придумает способ его обойти. Вы ведь понимаете, что она не успокоится, пока не отомстит. Хотя бы заставьте ее поклясться». «Обычную магическую клятву можно точно так же нарушить, было бы желание. Я также полагаю, что теперь Виолетта не будет стремиться к мести». «Вы не можете знать наверняка. Ведь она считает, что вы разрушили ее жизнь, выкрали из любимой академии, и весь этот скандал, она попытается разрушить и вашу жизнь тоже». «Знаешь, как печально порой, что обстоятельства вмешиваются в наши планы. Когда я понял, что у меня нет выбора, кроме как спрятать Виолетту здесь, я пошел против собственных принципов». «Я знаю, Амир, но вас вынудили обстоятельства. Вы действовали не ради себя, а ради других людей. Впрочем, как и всегда». «Я не желал разрушать ее жизнь. Я подготовил два письма для родителей и для Зора. Я знал, что ее семья не допустит скандала, что они договорятся с ректором и придумают правдоподобное объяснение для общественности. Хотел предложить Виолетте свой собственный иллюзорный эликсир и изменить ее внешность, чтобы она находилась здесь неузнанной. Спустя полгода, а может и раньше, если бы все удалось, она вернулась бы домой. Родители не могли не принять ее назад, иначе как объяснить остальным исчезновение дочери?» «Вы так рассуждаете. Они ведь все-таки семья, они должны любить ее. Они приняли бы в любом случае». «Ты не хуже меня знаешь, что для некоторых аристократов их честь и репутация намного дороже любви. А в случае с семьей Виолетты... Я даже не берусь объяснить, что это за люди. И из дочери вырастили достойную преемницу». «Но даже моя семья постепенно склоняется к тому, чтобы простить меня. Они ответили на последнее письмо». «Я очень рад, Селена. Я в это верил. А в случае с Виолеттой... Думаю, здесь больше не о чем рассуждать. Если она захочет уйти, то может это сделать сразу после того, как Эдди ей расскажет обо всем и потребует взамен обещания». «Будет сложно убедить остальных, особенно Эдвара. Даже я не до конца согласна с вами в этом вопросе, хотя, безусловно, доверяю вашему мнению. К тому же после этих слов о ее семье... Они попросту могут не принять Виолетту обратно». «О, нет, примут. Полагаешь, ее родители пожелают увидеть новые заголовки в журнале? Что-нибудь вроде «Лавальеро прогнали собственную дочь за то, что она выбрала другую академию». «А как быть с учебой?» «Здесь она не желала учиться с самого начала. Есть еще частная дворцовая академия. Полагаю, куратор Вальенте, этот всеми уважаемый маг, мог бы замолвить за нее словечко. Недаром ведь он работал в академии наставником, прежде чем поменял место работы. Я поражаюсь вам, ректор Сенсара. Вы готовы помочь ей, несмотря на весь риск? Тут нечему поражаться, Селена. Я уверен, Виолетта не будет мстить, а значит, можно ее отпустить. А теперь довольно о ней. Идем к водопаду, выберем лучшее место. У меня сегодня еще много дел. Да, конечно, я как раз видела там подходящий участок земли. Они ушли, а я тихо сидела в своей нише, заново осмысливая услышанное. Самой главной из всех мыслей было осознание, что я теперь свободна и могу уйти, когда пожелаю. Осторожно выбравшись на дорожку, добежала до двери, а потом дошла и до главного холла. Когда я приблизилась к массивным деревянным створкам, сердце сильно забилось в груди от волнения. Я протянула руку, повернула медное кольцо, отворила дверь и беспрепятственно вышла на крыльцо. Вдохнула полной грудью и засмеялась от радости. «Свободно! Он правда отпустил!» А я боялась, что это всего лишь красивые слова для Селены. Теперь можно пойти и объясниться с родителями, можно встретиться с Эрином. Раз я не дала слова молчать, то смогу все им объяснить. Какое простое решение! Верну себе былое положение, богатство, фальшивые комплименты и улыбки окружающих. Оставлю здесь Элинну и Мелинду, навсегда утвердив их во мнении, что аристократам нельзя доверять. Распрощаюсь с Селеной и, конечно же, подведу Амира и всех тех, кому он там помогает. Помню, Эдди говорил о чем-то, что они собирались вернуть, но я помешала. Кажется, это очень важная вещь, раз из-за нее ректор пошел на подобные меры. Значит, если все расскажу, навсегда лишу их этой возможности. Я устало присела на крыльцо. Могу уйти, правда могу, но... Не стану. Останусь здесь. Выполню свое обещание. Заставлю этих виеров уважать себя. А потом, когда мы выиграем проклятые состязания, вернусь домой вместе с Амиром, и пусть он лично расскажет близким, что выкрал меня из академии. Сложив на коленях руки, посмотрела на окрашенное закатом небо за зелеными кронами деревьев. «Эрин», — прошептала я вслух, — «ты так и не пришел за мной». Даже Амир кинулся следом за своей невестой, которая настолько сомневалась в нем, что не позволила ничего объяснить. «А ты не пришел». «Неужели цена скандала оказалась слишком высока для тебя?» Положив голову на колени, крепко-крепко прижала ладони к глазам. «Пришла пора идти дальше самой, искать свой путь». Без чужих правил, нотаций и подсказок. А для начала придется объясниться с Амиром. «Ну что тебе?» «Мне нужно поговорить с ректором». Я стояла на балкончике, а Эдди загораживал дверь. «Через меня передай. Он просил, чтобы ты его не беспокоила». «Хорошо. Хотела сказать, что вон там, в холле, студенты сломали колонну». «Что? Где?» Эдди кинулся к перилам, а я резко распахнула дверь, заскочила внутрь и защелкнула замок. Развернувшись, прислонилась к сотрясающейся от ударов створке и мужественно встретила взгляд Амира. «Виолетта», — устало промолвил ректор, — «ты...» А потом замолчал и, немного погодя, со вздохом спросил. «Что тебе нужно на этот раз?» «Я слышала ваш разговор с Селеной в саду и знаю, что теперь могу покинуть Академию». «Почему же ты до сих пор здесь?» «У нас с вами договоренность, ректор Сенсарра. Я помогаю вам, а вы рассказываете все моей семье». Амир поднялся, отвернулся к окну, сложил на груди руки и, четко проговаривая слова, произнес: «Я не хочу видеть тебя в Академии». «Настолько, что нарушите данное слово?» В комнате воцарилась гнетущая тишина. «Почти», — после паузы ответил ректор и вновь замолчал, а я стояла и ждала его решения. «Когда кажется, что больше удивить уже нечем, ты поражаешь в очередной раз. Ты сама хотела уйти, а когда я отпустил, решила остаться. Не понимаю, Виолетта, что тебе нужно?» «Мне нужно, чтобы вы выполнили обещание». «А ты хоть понимаешь, как сложно мне контролировать себя в твоем присутствии? Никто еще не заставлял меня настолько терять самообладание. Я едва не совершил один из самых ужасных поступков в своей жизни. Не боишься, Виолетта?» «Боюсь», — негромко ответила я, опуская голову. «А еще очень сожалею. Прошу простить меня, если это возможно». Амир ничего не ответил и вновь устремил взгляд в окно. «Оставайся», — вымолвил он через некоторое время. Глава 25. Как приручить Виера. Устроившись на сундуке возле окна, я аккуратно спарывала с голубого платья сверкающие топазы и бросала камни в бумажный кулек. Если уж браться за дело перевоспитания Виеров всерьез, то придется кое-кого подкупить. Впрочем, Элинна поможет. Ей тоже до смерти любопытно посмотреть, что я придумаю. Когда в дверь чулана негромко постучали, я как раз управилась с последним камешком, сжала наполненный кулек в руке и выглянула наружу. Элинна стояла в компании двух рослых студентов. «Это Тин и Рик», — показала она на старшекурсников. «Виолетта», — представилась я. «В курсе», — коротко бросил Тин. «Элька говорит, тебе позарез хорошие иллюзионисты нужны». «Нужны». Я вышла к парням и огляделась вокруг, убеждаясь в отсутствии любителей подслушать чужой разговор. «Мне нужно организовать целое представление во время сегодняшней тренировки. Вы ведь выпускаетесь в этом году? Опыт позволяет создавать сложные трюки?» «Позволяет», — ответил Рик. «Только мы бесплатно не работаем». Я высыпала из кулька на ладонь горсть камней. «Этого хватит?» «Камни?» «Монет нет». «Ну...» Парень взял один из камешков, поглядел на свет, покатал его в пальцах. «Сойдет. У меня ювелир знакомый имеется, обменяет на монеты. А сдачу тебе вернем, нам лишнего не надо». Я кивнула в ответ. «Ну давай, выкладывай свой план». «Добрый вечер». Я встала перед 10 студентами, привычно распрямила плечи, подняла выше голову и продолжила. «Не так давно я слышала из уст ректора и преподавателя Хингиса, что не справляюсь с возложенными на меня обязанностями тренера вашей команды. Я знаю, что вы не желаете тренироваться под моим началом, и, полагаю, вы не оставляете мне иного выбора, кроме как уйти». Большинство студентов заухмылялись, остальные молчаливо ждали продолжения, возмутился только Истер. «Я не понял, конфетка. А если я не хочу другого тренера?» «Бери ее в личные тренеры, Ист!» — толкнул его в бок веснушчатый напарник по имени Анжин. «Дурак!» — возмутилась стоявшая рядом Линда, бросая на Анжина взбешенный взгляд. «Уйти я готова, но дала слово ректору Сенсара, что сделаю все возможное, дабы выполнить поручение. Поэтому на этом занятии я приготовила для вас особенные задания из тех, что применялись на реальных состязаниях. Никто из преподавателей не будет генерировать сегодня иллюзорное подобие реальных препятствий. Работать станем по-настоящему. Если вы справитесь с испытаниями, то эта тренировка окажется последней. Если нет, я останусь, но впредь вы будете слушать меня как вашего тренера». «Что ты задумала?» — прищурив глаза, спросила Линда. «Я хочу показать вам ваш уровень и продемонстрировать, что вы упускаете, так настойчиво отказываясь следовать моим указаниям». «Давай задание, мы справимся!» — выкрикнул самый высокий и самоуверенный из участников Арктур. «Хорошо. Здесь на полу очерчены границы куба. Каждому из вас придется встать внутрь. Все эти контуры были заранее созданы по моей просьбе и уже содержат в себе определенный магический заряд. Грани сомкнутся вокруг, едва вы получите задание. Выйдете наружу, когда справитесь или когда проиграете. Студенты, заинтригованные моим предложением, в этот раз воздержались от споров и заняли свои места согласно цвету очерченных зон, разделяющих задания по видам. Едва они переступили границы секторов, я начертила в воздухе особенный знак, и перед участниками возникла проекция их заданий. В тот же миг каждый из испытуемых оказался за прозрачными гранями, а я наблюдала за их действиями. Незаметно достала из кармана 7 невидимых глазу иллюзорных шариков, созданных для меня старшекурсниками, бросила их на пол, точно зная, что сейчас они покатятся к нужным секторам. Молча, продолжая наблюдать, заметила, как Давид, эксперт по магическим формулам, быстро выводит завершающие знаки, которые должны были сгенерировать в его безвоздушном пространстве кислород. Незаметный щелчок пальцами, и парень машет руками, а я выпускаю его из куба. Давид падает на пол, пытаясь отдышаться после созданного им в кубе углекислого газа. В этот миг вижу, как силач Арктур, сообразив, какой заряд энергии потребуется ему для поднятия огромного камня, перекрывшего вход в пещеру, начинает отрывать его от земли. Еще один щелчок пальцами, и парень падает вниз под тяжестью каменного валуна, а секунду спустя кряхтит за пределами куба. Один за другим они пытались выполнить задание, но только троим из 10 я позволила сделать это. Последней, кого я проучила, оказалась Линда. Она невозмутимо доставала из пылающего огня свернутый трубочкой пергамент, когда среди пляшущих языков пламени ей вдруг померещились прильнувшие друг к другу парень и девушка. Линда моргнула, а потом громко вскрикнула, выдергивая из огня обожженную руку. Магическое пламя сурово отомстило девушке за ту долю секунды, на которую она отвлеклась, потеряв самоконтроль. Едва куб растаял, прошли и ожоги на ее коже, а не справившиеся с заданиями студенты потрясенно стояли и виновато поглядывали друг на друга. «Поздравляю тех, кто выполнил задачу. К сожалению, ни одна из команд не может похвастать двумя победителями. Я полагала, что вы достаточно хорошо подготовлены, раз отказываетесь от моего руководства. Взять хотя бы тебя, Давид. Ты лучший по магическим формулам и не смог создать кислород». «Это непростая формула, и мне показалась там ошибка. Я вроде исправил, но...» Замялся юноша и смущенно опустил голову. «А ты, Арктур, не смог применить достаточный заряд энергии, чтобы убрать от входа этот валун? Ты ведь самый сильный на курсе». «Я стал поднимать, а потом камень вдруг легче показался. Я попытался изменить энергетический заряд, ну и упал, в общем». «А все дело в том, уважаемые претенденты в команду Виерской академии, что вам недостает практики. Вы все полагаете, будто достигли определенного уровня. Но стоило мне немного усложнить задание, подобрав именно те, что в свое время были представлены на состязаниях академий, как вы с треском их провалили. Сегодня Виерская академия проиграла на самых значимых соревнованиях в королевстве. А ваш личный проигрыш обусловлен не тем, что тренером у вас была аристократка, а тем, что отказались заниматься с ней. Теперь, если все еще желаете, чтобы я ушла, скажите мне об этом». Виеры молчали. Даже Линда в этот раз и рта не раскрыла, а просто безмолвно разглядывала свою руку. «Увидимся завтра на тренировках», — громко произнесла я, а потом развернулась и покинула зал. Элинна ждала меня за дверью. «Лето сработало?» «Да. Они поверили, что делают ошибки. Иллюзия была полной, твои старшекурсники – профессионалы. А если они тебя раскусят, поймут, что ты все подстроила и обманула их?» «Даже если они о чем-то догадаются, сомнения в душе уже поселились. Теперь они не настолько уверены в своих силах, а значит, будут стараться. «Слушай, а Истар тоже не справился?» — с любопытством поинтересовалась Элинна. «Нет, у него все превосходно получилось». «А Линде ты что придумала?» «Показала ей маленький мираж». «Какой?» «Как Истар меня целует». «Ну, Летка, ты и зараза!» — восхищенно выдохнула староста. «Когда решение принято и цель определена, жить становится намного проще. Дни проходили за днями, я постепенно входила в ритм жизни Академии, студенты не то чтобы приняли меня, но и прежние издевки прекратили. Еще один важный шаг для меня – это решение есть вместе со всеми в столовой. Я очень удивилась, поняв во время первого завтрака, что дальние столики у стены, разделенные перегородками, это преподавательские места, а Амир и Эдди питаются в столовой вместе со всеми. Просто невероятно. Я даже представить себе не могла, чтобы, например, Зор Анделина обедал в шумной компании гомонящих студентов. Ректор же Виерской академии, кажется, не видел в этом ничего зазорного, а отсутствовал периодически только по причине занятости. Еще одним удивительным открытием явился для меня настенный экран. Блюдо из большого меню, которое отражалось на нем, можно было выбирать, нажимая пальцами на то, что понравилось больше всех. Это уже тем, кто не явился вовремя, подавались остатки, поэтому студенты всегда старались прийти в столовую ровно к началу раздачи. Во время первого завтрака я выбрала для себя овсяную кашу и молоко, а потом устроилась за свободным столиком. Ко мне тут же подсели только что прибежавшие из общежития Элинна и Мелинда, изменив привычному обществу своих одногруппников. «Что это за гадость? Не могла ничего другого выбрать. Смотри, сколько всего вкусного!» Элинна указала на свою тарелку с двумя пончиками, булочкой, жареной ветчиной и воздушным омлетом, куском мясного пирога и салатом из фруктов. Рядом с этим богатством стоял большой стакан с ягодным сиропом. «Слишком много мучного вредно, к тому же сказывается на цвете и состоянии кожи». «Но ты зануда!» Элина отложила на салфетку булочку, один пончик, посмотрела с сомнением на второй, но решила его оставить. «Нет, если я так буду есть, то скоро стану на людей кидаться». «Твоей фигуре это пошло бы на пользу». «А некоторым нравится», — улыбнувшись засмущавшейся Элине, добавила Мелинда. «О, конфетка, ты решила составить мне компанию». Возле столика остановился довольный Истар, а потом, не спросив ни у кого разрешения, попросту уселся на свободный стул. «Малышка, тебе нужно лучше питаться. Мне нравятся девочки с формами». «Я не привыкла обсуждать свою или чужую внешность, поэтому воздержись от подобных высказываний». «Да ладно, конфетка, я слышал, как ты Эльке нотации о вреде мучного читала. Держи булочку». «Истар, прекрати, убери это от меня». «Я полагаю, что, раз мы тебя не приглашали, тебе лучше вернуться за свой столик». «Не, мне тут больше нравится. Поближе к тебе, сладкая». Парень подмигнул и накинулся на еду так, словно неделю до этого голодал. «А ты ректору сообщала о своих успехах на тренировках?» — спросила Элинна. «Нет еще, потом составлю отчет. Ты не отнесешь?» «Почему я? Вдруг у него вопросы возникнут? Ты у нас тренер, сама и относи». Я промолчала, зачерпнула еще одну ложку противной овсяной каши, невольно кинув взгляд в сторону преподавательских столиков. Как бы сделать так, чтобы поменьше встречаться с Амиром? Может, Мелинду попросить относить отчеты вместо меня? Пока думала, мои соседки по столу быстро покончили со своим завтраком и собрали тарелки. «Пора, Виолетта, это тебе не аристократический прием. Времени рассиживаться нет, надо на пары спешить. Посуду с собой захвати, нужно ее вон на тот лоток составить». Я молча кивнула, поднесла к губам стакан с молоком. И в эту минуту к столику подошел Эдди. «Доброе утро», — поздоровался он со всеми. Истар радостно промычал что-то с набитым ртом, Элинна поздоровалась в ответ, а Мелинда смущенно улыбнулась. «Виолетта, «Ректор поручил мне курировать все вопросы с тренировками, так что отчитываться будешь передо мной. Жду тебя в своем кабинете после уроков. Хочу узнать, как прошли последние занятия с группой». «Хорошо, подойду». Я кивнула, подняла поднос и направилась к лотку для грязной посуды, испытывая смешанное чувство облегчения и неловкости. «Странно», — тут же раздался позади голос старосты. «Раньше Амир сам курировал все, связанное с тренировками. Наверное, вконец погряз в делах, раз поручил это Эдди. А может, тебе доверяет, что очень хорошо. Перестанете, наконец, ссориться, и ты не будешь больше называть его мерзавцем. Для тебя это имеет такое большое значение?» «Неприятно просто. Я Амира уважаю. Ну и все тут, ты уже в курсе. А у него есть любимые студенты?» «Ну, в принципе, больше всего он, конечно же, со старостами общается, ну и еще с Селеной. Но у нее особенное положение, она одного с ним круга, к тому же верная, как собачонка. За Амира любому горло перегрызет. Тут даже случай такой был. У нас одна девчонка в Амира втрескалась по уши. И представляешь, что удумала?» «Что?» «Пробраться к нему ночью в ректорский дом и совратить». Я едва не сбила с ног проходящего мимо старшекурсника. «Совратить? Ага. Как такое возможно? Это недопустимо, чтобы девушка сама... сама...» У меня даже язык не поворачивается такое сказать. «Да, девчонки разные бывают. Кто себя уважает, к мужику в постель до свадьбы не прыгнет. Ну а если такая вот, как Остинка, то может. Есть и те, кто таким образом замуж выскакивает. Но это редко. Какой нормальный мужчина на такой жениться захочет?» У меня даже слов не хватало, чтобы достойно отреагировать на подобную реплику. «В общем, эта Остина проболталась о плане своим соседкам по комнате. А одна из них по секрету рассказала соседке Селены. Ну а та тоже по секрету с девчонками этой новостью поделилась. В общем, ночью Остина пошла к ректору, стала через окно библиотеки в дом забираться. Слугу чем-то подкупила, чтобы окно открытым оставил». «Подожди, тайком?» «Ну да. Хотела незаметно в спальню прошмыгнуть, раздеться и в постель к ректору лечь. Да что говорить, девчонка красивая была, а мозгов в голове совсем мало. Повезло ей, что план в исполнение не привела. Она-то думала, Амир как увидит ее без одежды, прямо голову потеряет, с желанием совладать не сможет, набросится на нее». Элинна даже прервалась в этом месте и громко рассмеялась. Отсмеявшись, глубоко вдохнула и продолжила. «В общем, залезла она в окно, ноги с подоконника спустила и прямо в ловушку запрыгнула». «Какую ловушку?» «Веревка там зачарованная на полу лежала. Остина внимания не обратила. Как только эта горе-совратительница ногу поставила, ее веревка и оплела, спеленала по рукам и ногам. Остина отбиваться пыталась, шум такой подняла, пока с веревкой боролась. Целый погром в библиотеке учинила. В общем, когда ректор в библиотеку прибежал, ей уже не до совращения было. Потом Амиру созналась во всем, ну и собрала вещички, домой уехала. Такая история». «А ты откуда знаешь подробности?» «Мне Селена сама рассказала. Испугалась, что девчонка Амира скомпрометирует. У вас же аристократов строго, если с кем застукали, жениться обязан». «Ну, у Амира такая репутация среди аристократов, что скомпрометировать его сложно». «Да кто знает, чтобы она там наплела потом родителям. Он ведь ректор как-никак, а тут студентка в постели. То, что он бы ее выгнал, это яснее ясного. Но она же могла всем наболтать с три короба, ославить его на весь свет. А тут сама попалась, себя только и опозорила». «А почему Селена не пошла сразу к Амиру, не рассказала?» «В том-то и суть была, чтобы Остина сама попалась, а Амир был бы ни при чем». «Никогда в нашей академии ничего подобного не происходило. Представить только, чтобы кто-то из студенток повел себя так по отношению к Зору». «Да ладно, а симпатичных преподавателей разве не было? Что совсем-совсем ни на кого у вас девчонки не вешались?» В этот миг я как раз вспомнила про Ретьери и прикусила язык. «Вешались, и не только. Но говорить об этом не хотелось». Первое занятие, как всегда, вел ректор, но после тех роковых мгновений в аудитории наши отношения с ним заметно изменились. Я выполняла все наши договоренности, он тоже, но при этом виделись мы только во время уроков. Теперь Амир больше не просил меня отчитываться перед ним, предпочитая решать все вопросы через Эдди. Не называл тем обидным прозвищем, которое сам же придумал и которым нынче звали меня друзья. Не делал так раздражавших меня раньше замечаний, не давал хлестких, но точных советов и не подшучивал надо мной. В ответ на подобную холодную вежливость я вела себя сдержанно и слегка отстраненно, все еще стыдясь в душе гадкого поступка, и тайком радовалась, что о нем никто не узнал. Глава 26. Глубинные страхи. Тренировки шли своим ходом, занятия тоже. Я часто теперь пропадала в библиотеке в поисках учебников по новым для меня предметам или дополнительной информации. Разнообразие изданий невероятно радовало. Здесь можно было найти очень много полезного и даже запрещенного, вроде книг по народным верованиям. Но при этом опасная закрытая информация не была доступна ученикам, а оставалась под присмотром библиотекаря в книгохранилище. Дни шли, пролетали недели. В главном здании закончили ремонт второго этажа, и теперь лестница частенько скрипела над головой под ногами крадущихся студентов, которые возвращались в свои комнаты тайком от старосты после отбоя. Я смирилась с новой жизнью, стала вести себя намного свободнее, чем когда-либо прежде. Упрямо оставалось жить в чулане, несмотря на уговоры Мелинды и Элинны, к которым пока не подселили третью соседку. С прежним упорством отбивалась от ухаживаний Истера и игнорировала неприязнь Линды. Что касается последней, то после испытаний, проваленных ею во время тренировки, девушка, казалось, успокоилась и перестала устраивать для меня мелкие пакости. Гер и Луз после бала и сурового наказания ректора вели себя тише воды ниже травы. Мне можно было вздохнуть свободно, что я и сделала, но, как оказалось, зря. Говорят, у каждого человека существуют свои страхи, такие глубинные, подсознательные, с которыми невозможно бороться. Я редко теряла присутствие духа, почти всегда, даже в самых сложных ситуациях, сохраняла выдержку. Но и у меня была одна слабость. Я до ужаса боялась змей. Об этой слабости мало кто знал, в основном родители и мои близкие друзья. Когда-то давно в детстве, играя в саду и бегая за мячиком по траве, я наступила на змею. Никто не знал, откуда она взялась, как вообще незаметно оказалась там, где садовники ежедневно прочищали каждый миллиметр земли. Мерзкая черная гадина укусила меня, но, к счастью, яд оказался не смертелен, и болела я недолго. Отец после того случая выгнал всех садовников и их помощников и нанял новых. Больше змей в нашем саду не было никогда. Но ужас, который я испытала тогда, остался со мной на всю жизнь. Той ночью я легла спать позже обычного, потому что расчерчивала новую схему для тренировок. Спала беспокойно, снились какие-то тревожные события, в ушах раздавался шум, похожий на тихий шелест. Он странно действовал на мое сознание, вызывая необъяснимую тревогу и не позволяя погрузиться в глубокий сон. Наконец я открыла глаза, вынырнув из тяжкой полудремы. В незашторенное окно светила луна. Я обвела взглядом стены, а потом взглянула на пол. И дикий крик замер в моей груди, так и не раздавшись в ночной тишине. На полу извивались змеи. Их было так много, что весь пол, казалось, находился в непрестанном движении. Они шипели, переползали друг через друга. Лунные лучи блестели на гладкой чешуе извивающихся тел. Я замерла, не в силах шелохнуться, не в силах позвать на помощь. Кожа похолодела, а дыхание вырывалось из груди короткими хрипами. Я видела, как они подползали, и к кровати тоже, как некоторые обвивались вокруг ножек, но ни одна из них не заползла наверх. Не знаю, сколько я пролежала неподвижно, не отводя глаз от клубка шипящих тварей на полу. Розовые лучи рассвета заглянули в окно, расцветили стены, солнце медленно вставало над горизонтом. Позже над головой раздался скрип ступенек. За пределами чулана послышался шум, утро было в самом разгаре. Если бы я сумела перевести взгляд на часы, то наверняка бы увидела, как стрелки показывают 8 утра, но я не могла даже пошевелиться. Я неподвижно лежала, не чувствуя собственного тела. В ушах раздавалось страшное шипение, а потом резкий стук нарушил этот мерный шум, растревожив змей. «Виолетта, ты не пришла на завтрак, что там с тобой?» Это была Элинна. Она продолжала стучать, но я не могла ей ответить. За дверью завязался разговор, суть которого я не улавливала, хотя слова слышались отчетливо. «Ты же знаешь, какая она обязательная, наверняка что-то случилось. Опять поди заболела и лежит там, никого впускать не хочет». «Ты в сторону отойди, в этот раз ломать не буду». Тогда хозяйственник такой нагоняй устроил, сказал, что я дурак, раз не додумался магией дверь с петель снять. Ну и верно сказал. Давай я сейчас замок отопру, а ты действуй. За дверью послышалась какая-то возня, потом щелкнул замок, вновь раздался шум, а после дверь убрали в сторону, и в комнату заглянули Элинна с Истером. Я услышала крик старосты, а Ист быстро отскочил назад. «Барьер, барьер ставь!» Вход в чулан тут же перегородила поставленная боком дверь. Змеи зашипели еще громче. «Проклятье! Ист, убей их, убей! Они сейчас Летту покусают!» «Да не ори ты, не могу я! Это энодатры!» «Кто?» «Ядовитые гадины, устойчивые к магическому воздействию. Если Летка сейчас хотя бы шевельнется, или мы в них заряд пустим, они на нее сразу накинутся. Их всех разом убивать надо. И сил нужно немерено. Говорю же, что к магии они устойчивы, а их там ползает 50, не меньше. Делать-то что? Ректора вызывай». Я слышала, как всхлипывает Алинна, как ругается под нос Истер, а спустя минуты, растянувшиеся для меня на часы, раздался еще один голос. «Элинна, занятие началось». «Ректор Сенсара», — староста с трудом выговаривала слова из-за сдерживаемых рыданий. «Они убьют ее, убьют!» «Что?» «Энодатры», — громко пояснил Истер. «Быстро в сторону отошли». «Не надо, не подходите так близко». «На расстоянии со всеми разом не справиться». «Они вас покусают». «Элина, тихо, оба замолчите». Я не разобрала слов заклинания, но разом воцарившаяся в чулане тишина резанула слух. Змеи замерли в один миг, скользкие тела больше не извивались на полу. «С ума сойти!» — долетел до меня голос Истера. «Дверь убирайте, сперва вытащу ее оттуда». «Прямо по змеям пойдете, давайте я». «Стой, возможно, не все сдохли». Спустя секунду Амир вошел в чулан и, ступая прямо по неподвижным энодатрам, приблизился к кровати. «Виолетта, ты цела?» Я не могла ничего ответить, даже посмотреть на него не могла. Глаза были прикованы к полу. Амир склонился и осторожно взял меня на руки прямо в одеяле, а потом вынес из чулана. «Она жива? Жива?» — спрашивала Элинна. «Да, у нее шок. Истер, возьми ее и отнеси в лазарет». Кажется, Истер протянул ко мне руки, но я вцепилась в шею Амира такой мертвой хваткой, что оторвать не представлялось возможным. «Она вас не отпускает». «Хорошо, сам отнесу». «Истер, вытащи змей на задний двор и сожги. Элина, наведи тут порядок, вещи ее собери. С этого дня она будет жить в комнате с тобой и Мелиндой». «Поняла». Кивнув моим взволнованным друзьям, Амир развернулся к лестнице и понес меня наверх. Не помню путь до лазарета, я не видела ничего вокруг, перед глазами все мерещились извивающиеся змеиные тела. Дышать было трудно, а пальцы так вцепились в ректорские плечи и шею, что, наверное, оставили на них следы. «Диана!» — позвал кого-то Амир, а потом я ощутила, как он пытается поставить меня на пол, и, едва не завизжав от ужаса, еще крепче сжала пальцы. «Диана!» — громче позвал мужчина, прекратив попытки опустить меня вниз. В ответ раздался стук, ударившийся о стену двери. «Ректор Сенсара!» — послышался женский голос. «Что случилось-то? Что с девочкой?» «Успокоительное есть. Вкалите ей побыстрее». «Сильный шок? Положите сюда, на кушетку». «Магией тоже можно, но если слишком испугалась, тогда лучше лекарство. Есть у нас одно хорошее. Что там приключилось?» «Змеи». «Батюшки, не укусили?» «Если бы Надатра ее укусили, она бы так крепко не держалась». Ректор вновь попытался куда-то меня опустить, но добился только нового приступа паники и, наконец, сам сел на кушетку, разместив меня на коленях. «Несите уже Диана, иначе только с руками оторвем». «Так испуг-то какой, даже представить страшно. Кто до такого кошмара додумался?» «Буду выяснять». «Плечо ей откройте, вот так. Все хорошее, потерпи». Я ощутила, как тонкая игла проколола кожу и почувствовала в месте укола жар, который быстро разлился по всему телу. А потом далекий голос Дианы едва слышно произнес: «Пусть теперь поспит». Непослушные пальцы легко разжались под напором чьих-то рук. Накатила необоримая слабость, тело обмякло, голова соскользнула с широкого плеча и упала на мягкую подушку. Мир вокруг подернулся дымкой, и меня утянуло в темный омут сна. Очнувшись в незнакомой светлой комнате с нежно-голубыми стенами и фресками в виде облаков и солнца на потолке, я сперва не поняла, где нахожусь. Постепенно воспоминания о событиях вернулись, и сердце вновь сжалось в груди. Привстав на локтях, оглядела палату. Я была здесь одна. У стены напротив стояли еще две пустые застеленные койки. Я была укрыта своим одеялом и спала в той ночной рубашке, в которой ложилась в кровать накануне. Откинув одеяло в сторону, я спустила ноги на мозаичный пол, рисунок которого изображал зеленую лужайку с мелкими выглядывающими из травы цветочками, и еще раз осмотрелась. В комнате было две двери. Заглянув за одну из них, увидела ванную. И тогда постучала во вторую, а не получив ответа, открыла ее и вошла в просторное помещение со столом и стеклянными шкафами с лекарствами. «Есть здесь кто-нибудь?» — позвала я. В ответ раздался какой-то шум и звон, а потом отворилась неприметная дверь с левой стороны, и вошла женщина. Впрочем, сказать «вошла» будет слишком грубо по отношению к этой хрупкой, словно неземной особе. Она не шла, а будто плыла над полом. Черты ее лица, фигура, волосы, движения — все было исполнено неизъяснимой прелести. Я всегда раньше считала себя эталоном грации и изящества, а сейчас осознала, что по сравнению с этой незнакомкой выгляжу как необученная манерам плебейка. «Проснулась, моя хорошая», — произнесла она приятным мелодичным голосом. «Что же стоишь неодетая, замерзнешь ведь?» «А кто вы?» — вопрос прозвучал совершенно по-детски, но я настолько не ожидала увидеть в лазарете это прекрасное создание, что не смогла вымолвить ничего иного. «Меня зовут Диана, я лекарь Академии. Сегодня отпустила помощницу пораньше, а сама тебя выхаживала. Ты иди на кроватку присядь, сейчас проверим твое самочувствие». Я послушно вернулась обратно и села на кровать, не отрывая от Дианы глаз, а женщина склонилась надо мной, взяла запястье и прикрыла глаза, что-то тихо считая. Я молча сидела, рассматривая удивительно густые и блестящие каштановые волосы, заплетенные в простую косу, белую фарфоровую кожу, длинные черные ресницы, бросавшие тень на щеки. В голове никак не укладывалось, что такая красавица работает в лазарете лекарем. «Ну, хорошая моя, лекарство тебе помогло. Сейчас намного лучше себя чувствуешь. Можно выписывать. Но как к друзьям вернешься, передай, чтобы не волновали тебя понапрасну». «Они приходили ко мне?» «Набежали дружной толпой, на силу вытолкала. Я тебе вот эти таблетки дам. Сегодня на ночь одну, и потом еще дней 7. Ректора попрошу дать тебе освобождение от занятий». «Что вы, не стоит, я не хочу пропускать». «Правда? Ну, молодец. Обычно студенты, наоборот, все делают, чтобы освобождение получить. Едва не умирают тут на кушетках». Диана улыбнулась невероятной улыбкой и, подойдя к небольшому шкафу в углу, достала оттуда пузырек с розовыми таблетками. «Возьми, будешь принимать, как я сказала. Вот здесь твоя одежда, переодевайся и можешь идти». Я вышла в пустой коридор и осторожно прикрыла за собой дверь лазарета. Сейчас действительно чувствовала себя намного лучше, то есть достаточно хорошо, чтобы начать рассуждать о появлении Энодатор в моей комнате. Как могли они вползти туда, где сам ректор ставил защиту? Если только не он лично снял ее в ту ночь. Кому, кроме него, очень нужно избавиться от меня? Кому я порушила все планы, а потом еще поссорила с любимой женщиной? Я помнила, что Амир принес меня в лазарет, но, с другой стороны, он спас меня в присутствии друзей, а если бы мы оказались одни, как бы он тогда поступил? Вдруг бы позволил одной из змей меня укусить? Я подошла к окну, выглянула наружу. На улице уже смеркалось. Что теперь делать? В чулан не вернусь ни за что на свете. Да и оставаться в академии теперь очень страшно. Задумчиво поглядывая на зажигающиеся в небе звезды, приняла решение не гадать больше ни о чем, а отправиться к ректору. Хочу посмотреть ему в глаза и понять, права ли я в своих догадках, ибо до конца поверить в подобную низость с его стороны было очень сложно. Мне пришлось долго стучать в дверь кабинета, которую так никто и не открыл. Только сейчас вспомнила, что уже вечер, и ректор, скорее всего, вернулся домой. За это время я достаточно хорошо изучила карту, и хотя во время прогулок по территории Виерской академии ни разу не забредала к ректорскому дому, его место расположения знала хорошо. Я вышла на улицу и зябко поежилась. Вечер выдался прохладным, а плащ остался в чулане. Неспешно шагая по тропинкам, освещенным установленными в траве фонариками, вдыхала запах душистых трав. Вокруг стрекотали сверчки, над головой проносились какие-то птицы. Я посмотрела наверх и увидела мелькнувшие в воздухе серпообразные крылья. Значит, не птицы вовсе, а летучие мыши, вылетевшие на вечернюю охоту. Чем ближе я подходила к ректорскому дому, тем медленнее становились шаги. Оказавшись у освещенного крыльца, я вновь заколебалась, не решаясь взяться за дверной молоток. В конце концов, нашла в себе силы совладать со страхом и громко постучала 3 раза. Дверь мне отворил опрятно одетый невысокий старичок. «Что вам, барышня?» Он произносил слова с необычным выговором, да и вопрос показался странным. Я никогда раньше не слышала обращения «барышня». «Мне нужен ректор Сенсарро». «Отдыхает уже ректор. Завтра к нему приходите в рабочее время, в кабинет. А домой нечего хаживать, а то бродят барышни вечерами, никак человека в покое не оставят». «Мой вопрос слишком важен, чтобы ждать до утра». Я невольно перешла на тот самый тон, которым привыкла отдавать приказы слугам. «Немедленно доложите о моем приходе и проведите меня в гостиную». «Так вы из благородных, барышня. Я прощения прошу. Подумал, студентка вы здешняя, пришли хозяину досаждать глупостями всякими. Вы проходите, в холле обождите, я доложу. Как назвать-то?» «Виолетта Лавальеро». «Сию минуту, заходите». Я вошла в просторный холл и присела в кресло у стены, пока слуга медленно пошаркал докладывать о моем приходе. В любое другое время я бы с удовольствием рассмотрела интерьер, но сейчас было не до того. В волнении я сжимала и разжимала пальцы, расправляла несуществующие складки на платье, снова и снова прокручивая в мыслях те доводы, что подтверждали участие Амира в покушении. «Виолетта!» Знакомый голос вывел меня из тревожных раздумий. Подняв голову, увидела Амира прямо перед собой. Он действительно выглядел довольно уставшим, да и одежда отличалась от той, какую он обычно носил в академии. Сейчас на нем была легкая темно-серая рубашка и такого же цвета просторные штаны. Судя по всему, хотя окна в холле были открыты, ректор не чувствовал того вечернего холода, что ощущала я. «Что случилось?» Я поднялась из кресла, не решаясь вот так сразу заговорить о деле. «Пройдем в гостиную». Амир указал рукой на одну из дверей. В гостиной в небольших лампах горели магические шары, придавая комнате приятный полумрак. Еще здесь был старинный камин, к которому я и направилась, отходя подальше от раскрытых окон. «Ты замерзла?» — спросил хозяин дома, и, получив утвердительный кивок в ответ, приблизился к камину и присел на корточки, чтобы подбросить в него поленьев и поджечь их. Когда теплые огненные язычки с тихим треском заплясали на сухом дереве, ректор выпрямился и указал мне на кресло, а сам облокотился о каминную полку, переводя взгляд на огонь. «Как себя чувствуешь?» «Намного лучше, спасибо. Лекарство оказалось очень действенным». «Диана — превосходный врач». «Да, она была очень добра и внимательна. Кажется, кроме меня там не было других пациентов». «В академии не так много происшествий, причиняющих вред здоровью студентов. Так о чем ты хотела поговорить? Я полагаю, Элинна уже рассказала обо всем, что я просил передать. Ты с чем-то не согласна? Может, возникли вопросы?» «Я еще не виделась с Элинной. А вопрос только один. Зачем вы решили избавиться от меня подобным способом?» «Я что?» Амир перевел на меня потрясенный взгляд, и удивление его казалось искренним. «Я поразмыслила над тем, что произошло ночью, и пришла к выводу, что кроме вас никто не имел доступа к чулану. Именно вы поставили защиту, а причин избавиться от меня у вас предостаточно». Амир ничего не ответил. Просто снова отвернулся к огню, запустил одну руку в волосы, а другой сжал каминную полку. «Может, проще было устранить тебя, не привлекая подобного внимания? Змей в чулане — это не самый простой вариант». «А какой простой?» «Устроить все так, словно ты сама свела счеты с жизнью». От его слов мне стало не по себе. «Скажи, почему ты пришла сюда? Почему не поговорила сначала с друзьями? Полагаю, в твоем эмоциональном состоянии лучше было бы все трезво взвесить, в конце концов подождать до утра, а не кидаться в логово предполагаемого убийцы». «Я не могу вновь вернуться в чулан». «Тебе никто не предлагает. Я дал указание Элинне перенести твои вещи в ее с Мелиндой комнату. Ты этого не помнишь?» Я покачала головой. Воспоминания обо всем, что произошло утром после той страшной ночи, подернулись туманом. Я помнила лишь свой дикий ужас, панику и то, что в лазарет меня принес именно Амир. «Теперь будешь жить с ними. Поскольку ты не встретилась с Элинной, я сам расскажу обо всем, но сперва разберемся, что же ты решила для себя относительно ночного происшествия». «Я решила, что вы собрались избавиться от меня самым кошмарным из способов. Выяснили, что я до ужаса боюсь змей, и подбросили их ко мне в большом количестве, чтобы уж наверняка не выпустить из чулана живой». «Да какое к духам не выпустить живой?» Амир так рявкнул, что я вздрогнула. Ректор же совсем от меня отвернулся, побарабанил пальцами по каминной полке, очевидно, пытаясь успокоиться. Лишь спустя несколько минут он смог продолжить более сдержанным тоном. «Тот, кто подкинул змей в чулан, знал о твоем страхе и хотел именно напугать. Достаточно было понимать, что от шока ты не сможешь даже пошевелиться. Ведь надатры нападают только при магической атаке, либо при активных движениях жертвы. В противном случае змей было бы намного меньше. В общем, хватило бы и одной, но сброшенной точно на тебя. А как быть с защитой? Ее сняли? Напугать могли и вы, чтобы выгнать из Академии. Тогда в случае победы Виерской команды на состязаниях вам бы не пришлось сознаваться во всем моим родителям. Защита, которую я ставил на месте, она стандартная. Призвана защищать от нежелательных посетителей и возможных шутников. Представляет собой магическую сеть. После осмотра чулана выяснилось, что дыра проделана в стене, как раз напротив пустой сеточной ячейки. Она совсем маленькая, но достаточная по ширине, чтобы в нее проползла змея вроде Инодатры. Что касается того, кто мог сотворить подобное, то либо у него был доступ в твой чулан, где он легко мог вычислить распределение защиты по периметру комнаты, либо это невероятно талантливый маг, способный провести настолько сложные расчеты, чтобы с внешней стороны определить расположение защитной сетки. Чем вы докажете, что это были не вы? Виолетта, тебе дали успокоительное в лазарете? Я утвердительно кивнула. Превосходно. Прими его прямо сейчас, пожалуйста. А я объясню еще раз. Расчет состоял в том, чтобы тебя напугать. А я о твоей боязни змей знать не мог. Уясни это себе, наконец. Кто еще это мог быть? Тебе лучше знать о своих недругах. Работа была проделана очень чисто. Дыру просверлили без использования магии обычным сверлильным станком. Но, как я понимаю, применяли при этом антишумовой полог. Кто бы это ни был, он превосходно замел следы. С одной стороны, ректор не сказал ничего утешительного, но... На сердце внезапно стало легче. Все-таки хорошо, что это не он. И хорошо, что пытались только напугать. Еще бы понять, зачем. Я вновь вопросительно посмотрела на Амира, который сосредоточенно разглядывал горящее полено и, судя по лицу, проводил в уме какие-то подсчеты. «С этого дня, — заговорил он наконец, — тебе не следует ходить куда-либо одной. Кто бы ни был твой недруг, действует он своеобразно. Сейчас провожу тебя до главного здания, а в дальнейшем, до тех пор, пока мы не поймаем этого изобретателя, пусть рядом всегда кто-нибудь находится. И попроси Элинну в свободное время позаниматься с тобой. У нее превосходная реакция, она сможет подтянуть тебя в этом вопросе. Что касается твоего страха перед змеями, Виолетта, нужно срочно избавляться от этой слабости, пока ею не воспользовались повторно». «Как мне это сделать?» «Я могу наглядно продемонстрировать». Я с сомнением посмотрела на невозмутимого Амира. Мне очень не хотелось новых волнений сегодня. Я бы с удовольствием сбежала сейчас в комнату к подругам. И спать одна я больше не желала. «Подойди, Виолетта, я покажу, как следует бороться со своими страхами». С опаской поднялась и приблизилась к Эмиральду, который протянул ко мне руку ладонью вверх. Я перевела на нее взгляд и невольно отшатнулась. На ладони ректора извивалась крошечная Энодатра. «Начинать следует с небольших иллюзий, чтобы постепенно ты научилась ассоциировать змей с чем-то ненастоящим, неспособным причинить тебе реальный вред. Сперва наблюдай со стороны, потом попробуй создать змею сама». Я невольно поморщилась и передернула плечами. Я не могла представить, чтобы на моей руке или иной части тела извивалась подобная дрянь, пусть и не настоящая. Иллюзии могут воплощать воображаемый объект так подробно, что ты сможешь ощутить чешую на теле змеи или почувствовать прикосновение ее языка. Я слушала Амира, не отрывая взгляда от крошечной извивающейся Энодатры на его ладони, и меня пробирал озноб, от которого не спасал даже жар камина. Внезапно змея исчезла, а Амир обхватил меня за плечи и легонько встряхнул, заставляя поднять на него глаза. «Виолетта, это нужно не мне, а тебе в первую очередь. Что бы ты ни думала, я не привык давать обещания, а после нарушать свое слово. Если бы я собирался отомстить, то сделал бы это еще в аудитории. Можно понять, почему ты подумала обо мне, как о вероятном убийце. Тот поступок нельзя ничем оправдать, и я никогда раньше не использовал свою силу по отношению к женщине. В твоем случае...» Амир вдруг замолчал, отпустил меня и глубоко вздохнул. «В твоем случае для нас лучшим вариантом будет держаться на расстоянии друг от друга. Прошу прощения за то, что сделал, но я, несмотря на жесткий самоконтроль, с трудом могу совладать с собственными отрицательными эмоциями по отношению к тебе. Тренируйся, занимайся с командой, учись, я не буду мешать, а тем более пытаться навредить тебе. Но не стоит являться ко мне, бросать в лицо нелепые обвинения или подстраивать ловушки. В следующий раз я могу окончательно потерять самообладание и причинить тебе вред. Поверь, что для меня это стало бы самым ужасным поступком. Не играй в детские игры со мной, очень прошу. Ты уже не ребенок». Ректор замолчал, а я даже дышала с трудом. Столько эмоций вдруг вызвали его слова. «Теперь идем», — отворачиваясь от камина, сказал Амир. «Пора проводить тебя в новую комнату». Когда Амир довел меня до лестницы, ведущей на второй этаж главного здания, и развернулся, чтобы уйти, я остановила его. «Ректор Сенсаро». «Что, Виолетта?» Мужчина не смотрел на меня, продолжая стоять в полоборота и изучая играющие на мраморном полу просторного холла лунные блики. «Благодарю за помощь, за то, что вынесли меня оттуда. Я не хотела обидеть вас подозрениями, но не могла и дальше мучиться в неизвестности. Вы ректор этой академии, если бы я продолжала думать, будто это вы подкинули змей в чулан и не убедилась бы в обратном, то попросту не могла бы даже из комнаты выйти. Боялась бы каждого шороха, пугалась каждого вздоха, понимаете? Зачем мне что-то объяснять сейчас? Ты ведь всегда была выше этого, предпочитая умалчивать о мотивах своих поступков». Я и сама не вполне понимала, зачем. Раньше считала, что объяснять что-то кому-то ниже моего достоинства, а сейчас показалось важным ему ответить. «Вы помогли мне, несмотря на наши разногласия?» «Я принимаю твою благодарность, но лучше будет, если ты постараешься дать окружающим шанс общаться с тобой, как с обычной здравомыслящей девушкой. А пока не забудь о моих словах. Тренируйся и борись со своим страхом. Доброй ночи». «Ректор Сенсаро». «Да». Амир вновь остановился, но поза его выражала нетерпение и желание поскорее покинуть холл. «Подскажите номер моей новой комнаты». Эту просьбу я озвучила очень тихо и не была уверена, что он услышит, а когда подняла голову, столкнулась с его внимательным взглядом. «За все это время ты ни разу у них не была?» «Нет», — покачала я головой. «Они сами приходили в чулан». «Виолетта, того, что случилось, не должно было произойти. Но, может, хотя бы теперь ты научишься ценить настоящее дружеское участие. Если бы не беспокойство Элины, не знаю, сколько еще времени ты пробыла бы в чулане одна. Думаю, именно ей и Истору нужно в первую очередь принести благодарность. Номер твоей комнаты 207. Всего хорошего». Больше он ничего не сказал, а развернулся и вышел, закрыв за собой тяжелые деревянные створки. А я со вздохом стала подниматься на второй этаж, с которого в пустой холл долетал нестройный гул студенческих голосов. Глава 27. Брачное вино. Утром я проснулась от непривычного шума. Вокруг раздавалась чья-то возня, вздохи и зевки. Нехотя раскрыв глаза, я наконец поняла, что спала в новой комнате, а рядом шумят Элинна с Мелиндой. Я не спешила вставать с кровати, наблюдая за прыгающими по стенам солнечными зайчиками и колышущимися на ветру зелеными листочками растущих за окном деревьев. Вчера, когда я постучала в дверь, а девушки открыли ее так быстро, словно все это время ждали за ней моего возвращения, у меня даже сил не было осмотреться вокруг. Под нежное воркование Мелинды и более настойчивые уговоры Элины Я медленно направилась в ванную, приняла душ, а после выпила таблетку успокоительного, легла спать и проспала до самого утра без сновидений. «Летка, хватит валяться, на завтрак опоздаешь», — попыталась растормошить меня староста. Я только вздохнула. «Не пойду на завтрак». «Ну хватит уже! Тебя ведь не покусали, так что нечего больную разыгрывать. Или у вас, аристократов, принято неделю после потрясения из кровати не вылезать?» «Элина, как тебе не стыдно? Виолетта так напугалась, а ты смеешься». «Да кто смеется-то? Ну надо и в себя приходить. Или ты освобождение от занятий взяла?» «Нет, я не брала. Я сейчас размышляю о заклинании, которым мог воспользоваться тот человек, чтобы заставить змей послушно проползти в одну дыру». «Скорее всего, он их зачаровал, а потом использовал стандартное заклинание перемещения предметов. А когда все змеи были уже в чулане, то чары спали, вот они и очнулись». Я невольно передернула плечами и вспомнила о совете ректора бороться со своим страхом. «Пожалуй, это можно отложить до завтра. Сегодня просто не хочу тренироваться. Отдохну хотя бы еще один день». Снова вздохнув, я откинула одеяло в сторону и спустила ноги на холодный пол, приметив, что в центре комнаты лежит круглый толстый ковер. «У студентов в комнатах даже ковры есть?» — спросила Элинну, обводя взглядом большую светлую спальню с тремя кроватями, двумя большими шкафами и тремя раскладными письменными столами. «Это мой личный ковер. Родители купили. Не люблю, когда пол голый, неуютно как-то. Занавески-то здесь выдают, а ковры нет». «Условия тут замечательные», — поделилась своим мнением Мелинда. «Надо же, в каждой комнате ванная есть, будто не академия, а столичная гостиница». «Было бы чем восхищаться, Мелинда», — поумерила я восторг девушки. «В хороших гостиницах каждый живет в отдельной комнате». «А в ванной комнате вода и горячая, и холодная есть, а такое даже не во всех гостиницах». «Да уж и правда удивительно». Я фыркнула и, подхватив висящее на спинке кровати полотенце, отправилась умываться. «Кстати, Линна, а что с теми душевыми на этаже?» «А их скоро переоборудуют под кухню. Когда дополнительный флигель в общежитии достроят, то эти комнаты отдадут не студентам, а различным приезжающим или проверяющим, которые в академии останавливаются. Ну и кухня будет отдельная здесь, и обеденный зал. Не в столовой же со студентами питаться». «Значит, снова переезжать скоро?» «Да нет, думаю, еще месяца четыре здесь поживем». Я кивнула, перекинула полотенце через плечо и отправилась принимать холодный душ. Думаю, поблагодарить их с Истером можно попозже, и не обычным спасибо, а приглашением, например, в кафе в городе. Деньги от продажи камней у меня еще остались. Пока мы втроем шли на занятия, я озвучила эту мысль вслух. «Так мы в любом случае в воскресенье все в город пойдем», — ответила Элинна. «Почему?» «А ты не знаешь?» Мелинда удивленно на меня посмотрела. «Через 2 месяца состязания академий, а перед ними всегда показательные выступления студентов проводятся на главной площади». «Я позабыла об этом». «Так теперь номера надо готовить для выступающих с нашей стороны?» «Никаких номеров, это не те выступления», — ответила Элинна. «И еще этим староста занимаются, а не тренеры. Там ничего сложного». В основном всякие соревнования проводятся. Все студенты приходят в форме своей академии, а потом желающие поучаствовать тянут жребий, ну и выступают в различных конкурсах. Канат, например, перетягивают. Встают с двух сторон и, не касаясь руками, пытаются с помощью заклинаний на свою сторону перетянуть. Все зависит от того, насколько слаженно участники умеют объединять потоки энергии. «Интересно. Давно я не была в городе. Не откажусь сходить». «Я не знаю, что ты вообще тут Сиднем сидела. Мы еще в прошлое воскресенье тебя в кафе звали». «Не хотелось идти. Не желала никого из знакомых встретить». «Всю жизнь прятаться не будешь?» В этот момент в коридоре заиграла мелодия, и мы с Элинной поспешили к дверям аудитории. До воскресенья оставалось несколько дней, но до того должно было произойти еще одно событие, о котором не хотелось никому рассказывать. В пятницу мне исполнялось 19 лет. Еще дома я мечтала, какой праздник устроят по этому поводу родители. Каждый год они заказывали что-то новое, необычное. Как правило, всем занимался специально нанятый человек. Именно он планировал само торжество, придумывал развлечения для гостей и даже рассылал всем приглашения. И каждый год я ждала этого дня как чего-то особенного. А сейчас ждать было нечего. Хотя я подозревала, что Мелинда помнит о дне рождения, но надеяться на грандиозный сюрприз от бывшей служанки было попросту глупо. Я даже рассчитывала, что, отвлекшись на заботы своей новой студенческой жизни, Мелинда начисто позабудет про такое незначительное и совершенно неважное, как я теперь считала, событие. Я бы и вовсе предпочла выкинуть его из головы, отмахнувшись от нежелательных мыслей, если бы не ноющая заноза в сердце. Эрин ведь тоже должен был присутствовать на празднике и поздравить меня. Именно визита жениха я ждала каждый раз с наибольшим волнением. Он преподносил мне богатые подарки, но не это было главным. В этот день все его внимание целиком принадлежало мне одной. Он не торопился, как обычно, куда-то по делам. Он не разрывался между необходимостью уделять внимание невесте и посторонним людям, требовавшим его советов, или пытающимся вовлечь его в разговор, как бывало на всевозможных официальных приемах. Он оставался только со мной, обнимал, говорил ласковые слова и целовал украдкой. Когда пятница наступила, я даже не заикнулась никому о том, что этот день для меня чем-то отличается от остальных. Я посетила все уроки на пару с Элинной, сходила на завтрак и обед вместе с друзьями, разговаривала самым обычным тоном и даже улыбалась шуткам Истера. А вечером, еще до ужина, пошла со старостой на персональную тренировку по отработке реакции. Ист тоже посещал наши занятия, он создавал ловушки, а Элинна учила меня быстро раскрывать их и обезвреживать. Что касается тренинга по борьбе со своим страхом, то я пыталась однажды создать змею, но ничего не получилось, поскольку я не овладела пока магией иллюзий в достаточной степени. Правильнее было бы обратиться к Элинне, найти себе учителя среди студентов, но я боялась. Даже когда я создала нечто полупрозрачное, отдаленно напоминающее змею, меня прошиб холодный пот. Прекрасно понимая, что тренироваться придется, оттягивала этот момент, уговаривая себя, что начну уже с новой недели после воскресного похода в город. Наверное, пойди я к Амиру и попроси его помочь, он бы не отказал, но я помнила о предупреждении держаться от него подальше. Да и самой было крайне неловко обращаться к ректору. Вечером, уже после того, как мы с Элинной, уставшие и мокрые от упражнений, вернулись к себе, нас встретила улыбающаяся Мелинда. Войдя в дверь, я застыла на пороге, глядя на выдвинутый в центр комнаты один из столов, накрытый белой скатертью и уставленный всевозможными угощениями. Ровно в центре стоял белый кремовый торт. «С днем рождения!» — радостно пропела девушка, хватая меня за руку и подводя к столу. «У меня денег на подарок мало совсем, а дарить безделицу сущую никуда не годится, вот и решила, что ужин в комнате накрою. А торт сама испекла, пока девушки отдыхать уходили, и тайком сюда пронесла, а то бы и кусочка не оставили. Вот отпросилась с кухни на вечер, чтобы с вами посидеть». «Спасибо», — растроганно ответила я, оглядывая мисочки с салатом, вареным картофелем, запеченной рыбой и жареным мясом. Конечно, выставленное угощение не шло ни в какое сравнение с тем, что подавали к столу на праздник в нашем доме. И раньше я бы назвала это не иначе, как объедками. Но сейчас, глядя на светящееся радостью лицо бывшей служанки, Я с благодарностью обняла ее и еще раз сказала спасибо. «А у меня тоже подарок есть!» — воскликнула Элина и метнулась рыжим вихрем к собственной кровати, вытаскивая из-под подушки маленькую плоскую коробочку со стеклянным глазком посередине. «Что это?» — удивленно спросила я, поворачивая непонятную вещь в ладонях. «Проектор!» «Что?» «Ну, магический проектор! Задаешь нужные параметры, и он проецирует тебе, что хочешь. Можно и без магии иллюзий обойтись, она все же сложная вещь. Здесь в книжке стандартный набор формул и различных изображений есть. Там и животные разные, и даже присмыкающиеся». «Ох», — вздохнула я, не от того, что огорчилась такому нужному подарку, а потому как поняла, что тренироваться придется. «Спасибо, Элина, как ты узнала?» «К ректору ходила сегодня, там на твое имя посылка пришла. Так я ее забрала, а ректор мне напомнил о твоих тренировках. Ты мне почему раньше не сказала, что он велел тебе со своим страхом бороться? Что-то не похоже на тебя. Хватит уже впадать в уныние. Теперь вот не отвертишься, будешь каждый день тренироваться». «Тебе, наверное, подобная вещь самой нужна?» «Я его для тебя купила. К тому же не такой он и дорогой, так что бери и не пытайся отвертеться». «Спасибо, Элина. А что там за посылка на мое имя?» «Не волнуйся, ее Амир лично проверил, в ней нет ничего, что несло бы угрозу твоему здоровью. Вот, держи». Староста прошла к шкафу и достала объемный шуршащий пакет. Я непослушными пальцами развязала веревочку, убрала бумагу и достала две темно-синие бутылки вина с красивой старинной этикеткой. «Это что такое?» Элина удивленно поглядела на бутылки с плещущейся внутри жидкостью, в которой сверкали серебристые искры. «Выпало что-то?» Мелинда склонилась и подняла с пола записку, протянув ее мне. Впрочем, мне даже читать не нужно было. Я узнала эти бутылки. То самое вино, что я лично отбирала для нашей с Эрином первой брачной ночи. Особенное, нежное, колдовское. Его мы должны были отведать при свечах в нашей общей спальне, перед тем, как свершилось бы волшебство единения, и я по всем законам стала бы Эльмарину женой. Рука дрогнула, я с трудом сдержала рвущийся наружу всхлип и затуманившимися от слез глазами прочитала написанную красивым почерком строчку. «Я был счастлив считать себя вашим женихом, Виолетта. Как жаль, что это счастье было столь недолгим. Эльмарин Остеус». «Он всегда умел делать подарки со смыслом», — сипло прошептала я, испытывая сильное желание запустить бутылкой в стену. «Бессердечный мерзавец!» «Летка, ну ты чего? Стой, стой!» Элина отобрала бутылки и быстро поставила их на стол. «Да ну его! Сволочь ведь последняя! Даже не пришел ни разу в академию! И ты из-за него переживать будешь! Сейчас разопьем эти бутылочки за ужином и думать забудешь про этого чиво». Я ожесточенно потерла глаза, усилием воли отгоняя прочь воспоминания о женихе, и решительно села за накрытый стол. «Чем вино открывать будем?» — вопросила староста, устраиваясь рядом. «Здесь магическая крышка, я сама рисовала печать. Достаточно вот так пальцем прикоснуться, и бутылка откроется». В подтверждение своих слов я коснулась крышки, и пробка тут же медленно заворочилась, а потом с тихим хлопком вылетела из бутылки и упала на пол. Девушки радостно приступили к еде, налегая на угощение. Я же ела меньше, зато впервые в жизни много пила. Кажется, я одна осушила большую часть бутылки, а когда она закончилась, открыла вторую. «Вот здорово!» — болтала Элина. «И вино вкусное, и ужин, а впереди еще тортик. Ты такая молодец, Мел!» «Да что там, мне для Виолетты не жалко. Она же, пока я у них работала, лучше всех ко мне относилась. Ты даже не представляешь, какие они там чопорные, эти аристократы, спесивые и жутко вредные». Мелинда говорила слегка заплетающимся языком, хотя пила меньше всех, и у меня мелькнула мысль, что с вином я не прогадала. Выбрала действительно качественное из старых запасов. Так захмелеть с небольшой дозы можно только от настоящего выдержанного напитка. «Да», — поддержала я бывшую служанку, ощутив, что и мой язык слушается с трудом. «Правда, чопорные. С ними жить невозможно. Туда не ходи, то не делай и всегда веди себя прилично». Я рассмеялась, черпанула ложкой крем на торте и запустила в Элинну. «Ах ты так!» — староста подскочила и, схватив гроздь виноградин с блюда, раздавила в руке и кинула в меня, попав истекавшими соком ягодами прямо на платье. «О-о-о!» Я продолжила бой, выстрелив в противную старосту ярко-желтым соком на ранье. Мелинда вступила в бой, кинув вареной картофелиной в волосы старосты. Я бросилась к кровати и, схватив подушку, подбежала к увлеченным возней подругам, со всей силы запустив в них этим объемным снарядом. Девушки упали на пол, но, быстро вскочив на ноги, принялись гоняться за мной по комнате, а потом похватали собственные подушки, и тут уже начался настоящий бой. Кто побеждал в этом царстве летающего по комнате пуха, мне было сложно сказать. Я махала подушкой во все стороны, не совсем различая, по кому именно попадаю. Когда мы, наконец, выдохлись, то попросту легли на пол и продолжали весело смеяться. Шнуровка платья врезалась мне в ребра на вдохе, и я, недолго думая, схватила со стола нож, разрезала завязки и, стянув платье, бросила его под стол. Девчонки тут же последовали моему примеру, и уже спустя минут 5 мы принялись дружно прыгать по комнате в одних сорочках, изображая какие-то дикие пляски. Буйствовали мы таким образом до полуночи, периодически урывая со стола кусочек торта или делая еще глоточек чудесного вина. Подруги свалились раньше меня. Они попросту попадали на кровати и громко засопели. Мне спать не хотелось совсем. Наоборот, тянуло на подвиги. Кажется, зря я пила то магическое вино, которое сама и выбрала. Ведь оно было рассчитано именно на мою первую брачную ночь, а, следовательно, новоиспеченные муж с женой не должны были спать до утра. Вино придавало им бодрости и сил, способствовало усилению взаимного влечения. В этом и состоял тот самый магический заряд, что вкладывал в серебристые искры зачарованного питья опытный винодел. Посмотрев на стол, с грустью заметила, что и вторая бутылка опустела. В окно светила полная луна, заманчиво разбрасывая бледные блики по подоконнику. Осторожно подкравшись к двери, я выглянула в пустой коридор, а потом погасила в комнате магические светильники и, крадучись, пошла в сторону старой винтовой лестницы. Опасаться, что меня сейчас поймает староста, не стоило. С глупым смешком я полезла по лестнице, добралась до самого верха и уперлась руками в крышку люка. Надавив ладонями посильнее, откинула ее и вылезла на крышу академии. Глава 28. Магия желаний. Когда я осмотрелась вокруг, то даже дух захватило. Серебряный свет луны разливался в чернильно-синем небе среди ярких звезд и нежно ласкал полупрозрачными, словно тончайшее кружево, лучами темные кроны деревьев, плясал крохотными бликами на поверхности широкого ручья, блестел на гладких перилах изогнутых мостиков. Я вновь подняла голову вверх и посмотрела на круглого ночного духа. Говорят, луна покровительствует тем влюбленным, которые по воле судьбы не могут быть вместе. Он укрывает их в тени от тех, кто стремится навсегда разлучить, оплетает серебристыми нитями сердца, соединяя навек. Сейчас мне казалось, что этот неземной лик смотрит на меня ласково и даже улыбается. Он раскачивался в темных небесах, уговаривая и меня пуститься в пляс. Тело пронизывали искры желания. Мне до невозможности хотелось чего-то неведомого. Нега разливалась внутри, проникала в каждую клеточку. Я раскинула руки и закружилась. Теплый ветерок касался обнаженной кожи, ласкал, призывая скинуть с себя все оковы, избавиться от тех пут, что всегда держали меня, не давая раскрыться, узнать, какой я могу быть настоящий. Я скинула сорочку, распустила тесемки на нижнем белье, откинула его прочь и вновь закружилась в звуках только мне слышимой хрустальной музыки, подставляя тело нежным лучам. Мне казалось, я вечность танцевала на залитой лунным светом крыше среди тихой уснувшей природы, овиваемая ласковыми касаниями теплого ветра. Когда я ощутила усталость, луна уже прошла часть своего пути по небосклону и теперь светила мне с другой стороны. Остановившись, я последний раз окинула взглядом волшебный вид вокруг, а потом нетвердой поступью направилась к открытому люку. Спустив ногу в проем, ступила на узкую ступеньку. Холод камня обжигал разгоряченное тело, а стены покачивались из стороны в сторону. Держась за них обеими руками, я спускалась вниз, пока не вышла на втором этаже. Коридор был пуст, и я спокойно дошла до самой комнаты. Внутри по-прежнему царил учиненный нами беспорядок. Подруги громко сопели на кроватях, одурманенные винными парами. Луна заглядывала в окно, все так же приветливо мне улыбаясь. Бледные лучи скользили по комнате, забирались на мою постель. Я подошла, откинула покрывало, легла на живот, все еще чувствуя жар во всем теле, закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Мне казалось, что серебристые лучи гладят кожу, овивая приятной прохладой. Я только вздохнула от удовольствия, чувствуя нежные прикосновения, которые становились все настойчивей. Голова кружилась, мысли водили хоровод, путались, а вокруг возникали неясные видения. Я подняла голову с подушки, всмотрелась в призрачный свет и различила, как из тонких нитей сплетается чей-то силуэт. Одно мгновение, равное вдоху, и я вижу на кровати мужчину. Он сидит рядом, абсолютно обнаженный, и нежно гладит мою спину, выводит на ней рисунки ласковыми касаниями пальцев. Кажется, это совершенно неприличное видение, потому что мужчина склоняется вниз и касается кожи губами. В полумраке сложно разглядеть его лицо, но я упорно вглядываюсь в незнакомые черты. В голове мелькает мысль, что не стоило пить столько брачного вина. Протягиваю руку, чтобы коснуться незнакомца, но она проходит сквозь его тело. Зато его прикосновение я по-прежнему ощущаю невероятно отчетливо. В ответ мужчина осторожно переворачивает меня на спину и склоняется к шее, чтобы покрыть поцелуями тонкую кожу, коснуться голубой пульсирующей жилки. Я осознаю, что это все сон, но нужно проснуться. Слишком непристойно видеть подобное молодой незамужней девушке, а незнакомец явно не собирается останавливаться на поцелуях. Щеки начинают пылать, когда его губы спускаются к груди. Я пытаюсь вырваться из оков сна и не могу. Меня утягивает назад с еще большей силой, подобно тому, как тянут в глубину зыбучие пески, неумолимо, беспощадно. пытаюсь самой себе не позволить раствориться в чувственном удовольствии, которое испытывает мое тело, понимая, как это неприлично. «Тише», — шепчут его губы, проводя сверху вниз по бархатистой коже груди. Его шепота не слышно, но голос звучит в моей голове, соблазняющий, дурманящий голос, который заставляет все мысли о приличиях улетучиться и раствориться в неизвестности. Я, наконец, покоряюсь, позволяя желанию одержать верх, выгибаюсь навстречу, и первый вздох слетает с дрожащих, искусанных до боли губ в последней и тщетной попытке привести себя в чувство. Кожа теперь горит под его ладонями, а губы накрывает сладкий тягучий поцелуй, который готов испить меня до дна, подчинить и пленить мою душу. Желание навсегда остаться в его объятиях оплетает разум тонкой сетью. Не хочу просыпаться и приходить в себя. Хочу задержаться в этих грезах и чувствовать смелые ласки, нежные касания, будоражащие кровь поцелуи. Я раскрываюсь навстречу, подаюсь вперед, пытаюсь обнять его за плечи, но руки вновь хватают лишь воздух. Он начинает медленно двигаться, а я уже не сдерживаю громкие стоны, извиваюсь от удовольствия на прохладных простынях, вижу, как блестят на его груди капельки пота, борюсь с невероятным желанием сцеловать их губами, каким-то краем сознания понимая, что он не настоящий, что подобное наслаждение невозможно испытать в объятиях реального мужчины, ведь принадлежать мужчине — это терпеливо и покорно отдавать ему свое тело, пока он не насытится, а сейчас все совершенно иначе. Мысли мешаются в голове. Непонимание того, почему нет боли, а только чистое блаженство — незнание того, кто этот незнакомец и почему я вижу его во сне. Ощущение, что вино сыграло мерзкую шутку, вылившись воплощением запрещенных желаний в самом откровенном из когда-либо виденных снов. Все это теряется на грани сознания, когда я вздрагиваю и сгораю в ярком пламени нестерпимого восторга. Выгибаюсь вновь, с жадностью втягивая прохладный воздух. Раскрываю глаза, чтобы опять поймать его полный страсти взгляд, и вижу лишь пустоту вокруг. Все та же полутемная, освещенная лунными лучами комната, спящие на других кроватях соседки, которых не разбудили даже мои стоны, если я и правда стонала наяву. Тело все еще вздрагивает от сладких спазмов, нет желания шевелиться, и так хочется продлить это запретное, невообразимое удовольствие, что я переворачиваюсь на живот, закрываю глаза, мечтая о повторении чудесного сна. Попытавшись открыть глаза, я невольно поморщилась. Голова раскалывалась, свет слепил даже сквозь закрытые веки. «О, как мне плохо!» — раздался стон Мелинды. «Не стани, Мел! Мне еще хуже!» — послышался хриплый голос Элинны. Ох, поспорила бы сейчас, кому из нас хуже. Я себя чувствовала едва живой. Тело было словно ватное. В открытое окно ворвался теплый ветерок, отчего по обнаженной коже побежали мурашки — я нащупала рукой сбоку покрывало и кое-как натянула сверху. Мысли путались, я никак не могла очнуться и начать ясно соображать. Какие-то обрывки из странного сна крутились в голове. «Летка, почему нам плохо?» промычала я, пытаясь произнести хоть одно нормальное слово, но горло хрипело так сильно, словно я всю ночь пела песни. «Ты купила к свадьбе некачественное вино», — продолжала наседать Элинна. «Нет», — кое-как выдавила я из себя. Утром нужно вторую бутылку. Мел, доползи до стола, неси вторую бутылку. Ох, я сейчас. Там обе на полу, обе пустые. Тут я вспомнила, что сама допила вторую бутылку, когда подруги уже уснули. А вслед за этим яркой вспышкой в мозг ворвались и другие воспоминания. Жаркая волна поднялась в груди, дыхание участилось, а ладони резко вспотели. Я скользнула пальцами по обнаженной коже и покраснела, будто отрез антийского шелка. Я и правда ходила на крышу, да еще и оставила там белье и сорочку. О, духи! А сон? Чего только стоит этот сон? Я же отдалась незнакомому мужчине. Я невольно застонала, натягивая покрывало на голову. И эта девушка, воспитанная в лучших аристократических традициях. Куда вчера исчезла моя скромность и сдержанность? Я ведь всегда искренне считала, что подобные низменные порывы следует пресекать на корню. Никогда и слышать не желала о таких глупостях, как страсть, влечение и прочее. Ведь человек в состоянии совладать со своими слабостями, если он силен духом. А теперь получается, что сама не справилась. Разве может послужить оправданием, что это всего лишь сон? Ведь я хотела его повторения и после того, как проснулась. «Нельзя столько пить», — пробормотала Элинна, и я была с ней полностью согласна. «Теперь только в лазарет идти за лекарством против похмелья». Я хотела ответить, что до лазарета мы не дойдем, но смогла лишь облизнуть пересохшие губы, которые, казалось, чуточку припухли, словно их всю ночь и правда терзали поцелуями. Стук в дверь вызвал болезненную вибрацию внутри черепа. Захотелось схватиться за голову руками. «Кого там принесло? Девчонки, кто дверь открыть может?» «Мел, ты меньше всех пила, открой!» «Ой!» — с громким возгласом Мелинда скатилась на пол, а потом, привстав на корточки, ухватилась за спинку кровати и с трудом поднялась на ноги. Доковыляв до двери, девушка приотворила ее и заговорила с кем-то в коридоре. «Что ты в такую рань пришел? Сегодня выходной!» 10 часов уже, я за девчонками, мы о тренировке договаривались. Мел, это Истер, отправь в лазарет за лекарством. Ист, принеси что-нибудь от похмелья. Мы вчера день рождения Летты праздновали, теперь совсем плохо. Что, день рождения, а меня не позвали? Это был праздник только для девушек, тебе бы не понравилось. Сперва пригласить нужно было, а я бы сам решил, нравится мне или нет. Лето как? Ей тоже лекарство не повредит, проговорила Мелинда, практически повиснув на двери. Неумехи, как правильно пить, и то не знаете. Ладно, вернусь скоро. Принесу из собственных запасов. В лазарет ходить не советую. Скажет еще Диана о вашей попойке ректору и точно не поздоровится. Он такие вещи не любит. Истер ушел, а мы пролежали в кроватях до самого его возвращения. Вернувшись, парень передал Мелинде через дверь 3 таблетки и велел растворить в воде, сказав, что подождет за дверью, пока мы придем в себя. Когда подруга подала нам стаканы с розоватой жидкостью, я с огромным трудом заставила себя сесть в постели и дрожащими руками поднесла лекарство к губам. Тело ломило после вчерашних танцев на крыше, в горле пересохло после самого первого в моей жизни злоупотребления алкоголем. Осушив стакан полностью, я вновь легла, ощущая, как постепенно проходит головная боль и отпускают спазмы, скрутившие желудок. Спустя несколько минут я вновь почувствовала себя живой. По-прежнему в теле ощущалась только слабость, что и неудивительно после такой ночи. Теперь оставалось принять холодный душ и позавтракать. После этого силы должны были восстановиться. Когда мы, наконец, впустили Истера в комнату, он даже присвистнул от изумления. «Вы тут погром учинили? Ну вы даете!» «Эх, как неохота на тренировку!» — взгрустнула Элинна, отправляя в рот кусок омлета. «Тебе-то что там, в основном Виолетта скачет?» «А я ей помогаю. Кстати, за завтрак спасибо». «Не за что. На тренировку пока можно не спешить. Мы слишком задержались. Сейчас у меня занятие с ректором». «С Амиром?» — полюбопытствовала Элинна. «Да». Всю неделю за ним ходил, просил фехтованием со мной позаниматься. Кому как не аристократу знать все приемы. Мне ведь в состязаниях участвовать, вдруг что-то подобное попадется, а я не могу опозорить академию, так что сегодня у нас поединок на рапирах. «Ты очень неплохо фехтуешь», — заметила староста. «Хотелось бы лучше». Амир обещал провести несколько уроков, хотя у него со временем туго. «То есть сперва ты на тренировку, а потом мы?» «Ну да». «Многовато для выходного дня». «Это только на пользу. Кстати, не хотите сходить посмотреть?» «Что думаешь, малышка?» Истер поглядел на меня с искушающей улыбкой. «Почему бы нет? Фехтование — это достойное занятие. Я не прочь взглянуть, что за приемы у ректора». «Идет. Только наденьте сразу тренировочные костюмы, чтобы потом не переодеваться». Когда мы спустились в тренировочный зал, то я даже растерялась. Кажется, здесь собрались все те студенты, кто не уехал в город. Девушек было подозрительно много. Обычно в выходной день их не затянуть сюда. Когда мы с Элинной заняли места в первом ряду, которые придержал для нас Истер, а противники вышли в центр зала и скинули рубашки, я по слаженному вздоху догадалась, наконец, почему зрителей собралось так много и почему Истер хотел, чтобы я пришла. Если парни рассчитывали на интересное зрелище, то девушки явно пришли не техникой любоваться. Хотя, если взглянуть с этой точки зрения, то любоваться было чем. Я склонилась чуть ближе к Элине и спросила, «А почему они без экипировки?» «Это тренировочное занятие. Ректор сам ставит защиту, чтобы уколы рапиры не причинили серьезного вреда, но любые царапины на коже будут заметны. Так нагляднее всего продемонстрировать слабые места противника». Я кивнула, а сама подумала, что лучше бы была экипировка. Когда бой начался, я только уверилась в этой мысли. Смотреть, как играют мускулы под кожей и блестят от пота обнаженные торсы, мне было тяжело. Клинки скрещивались, раздавался звон оружия, а я следила не за выполняемыми приемами, а исключительно за дерущимися мужчинами. Ясное дело, что я была в этом не одинока. Но меня пугало незнакомое чувство удовольствия от разворачивающегося перед глазами зрелища. Раньше я бы следила за техникой, а сейчас рассматривала мужские тела с такой жадностью, будто от этого зависели мои личные успехи в учебе. Только чему можно научиться, изучая со всем вниманием, у кого ярче выражен пресс, шире плечи, мускулистей спина? Духи, что со мной происходит? Глава 29. Чем опасны дружеские встречи? Утром мы встали пораньше, все предвкушали интересное зрелище и хотели поскорее добраться до города. Когда я проснулась и села в постели, то в первую очередь проверила, на месте ли ночная рубашка, а убедившись в этом, вспомнила, что так и не забрала вещи с крыши. Придется вновь пробираться туда сегодня вечером, когда подруги уснут. Никогда больше не буду так пить. Ведь сегодня ночью неприличные сны не мучили. Я отмахнулась от сомнений, так ли я этому рада, как хотелось бы, и стала собираться в город. Платье выбрала поскромнее, из темно-синего шелка с отделкой из тонких кружев. Прозрачная белая туника смотрелась на нем замечательно. Когда я собралась надеть корсет поверх сорочки, Элинна громко запротестовала. «Летка, к чему этот панцирь? Забудь ты свои аристократические ужимки. Современные девушки надевают под платье белье, сорочку и чулки». «С корсетом я чувствую себя более одетой, чем в одной сорочке под платьем». «Подумаешь, ты ведь не собираешься с парнями обниматься, чтобы они тебя ощупывали». «Корсет помогает женщине держать осанку, казаться строже и выглядеть менее доступной. В отличие от нижнего белья, правильный корсет скрывает, а не подчеркивает, те линии тела, что мужчины любят рассматривать». «Ерунда. С твоей строгостью к тебе ни один парень не подходит, ну, кроме Истера. А ему хоть корсет, хоть нет, он тебя и так глазами раздевает». «Перестань, Линна. К тому же я не всегда ношу корсеты, ты знаешь. Но сегодня такой день, что я хочу чувствовать себя более уверенно. Я ведь не знаю, кого мы встретим в городе». «Ну, если это такое значение имеет, тогда я ради тебя могу тоже в корсет затянуться». «Не стоит, просто помоги мне зашнуровать». Когда мы, наконец, собрались и вышли на крыльцо, то застали там целую толпу студентов. «Мы пешком пойдем?» — уточнила я у старосты, с сомнением поглядывая на новые серебристые туфельки, которые надевала только пару раз. «Вместе со всеми поедем на повозках. У кого своих лошадей нет, всегда так в город на мероприятия выбираются. Академия арендует повозки, чтобы доставить студентов на место». Обратно тоже на них, если не опоздаем к месту сбора. Замечательно. Надеюсь только, что не встречу знакомых, пока буду трястись на ухабах и раскачиваться вместе с остальными в открытой повозке. Руководство академии тоже там будет? Не уверена. Амира обычно в выходные не застать на работе. А насчет ректора Академии аристократии не знаю. Думаю, будут некоторые преподаватели. Эдди, может быть, а в основном студенты, горожане и блюстители порядка. Когда мы добрались до города, большинство желающих полюбоваться интересным зрелищем уже собрались на площади. Помнится, последние соревнования были в тот год, когда я поступила в Академию аристократии, но тогда я не ходила смотреть, а усиленно готовилась к поступлению. Зато сейчас не собиралась ничего пропустить. На краю площади были сооружены высокие трибуны для самых родовитых аристократов, а те, кто не оплатил места на них, стояли на небольшом возвышении у основания трибун. Огромную площадь будто незримо разделили на две половины. Виеры с одной стороны, аристократы с другой. Впрочем, сейчас это меня только радовало. Я ждала выступления и заглядывала над плечами впереди стоящих вместе с Элинной и Мелиндой. В самом центре установили большую сцену, и сейчас на нее поднялся смешной кругленький мужчина, алькальде столицы, состоящий в далеком родстве с самим королем. Он взял приветственное слово и выразил надежду, что сегодняшние состязания продемонстрируют всем присутствующим мастерство учащихся двух самых лучших академий в королевстве. Виеры громко зааплодировали, кругом раздались приветственные возгласы, в которых потонули сдержанные хлопки аристократов. Полагаю, каждый из присутствующих на площади студентов считал, что его академия самая лучшая. Лично я теперь не знала, какую из двух считать своей, но все больше склонялась в пользу той, где учились мои настоящие друзья. После вступительной речи алькальде поблагодарил всех организаторов, как он выразился, дружеских состязаний, и спустился со сцены. Теперь туда поднялись участники первых двух соревнующихся команд – 6 виеров и 6 аристократов. Им вынесли тот самый канат, о котором говорила Элинна. Я смотрела, как парни из Виерской академии с помощью магических ласса зацепили толстую веревку со своей стороны, а утонченные представители Академии аристократии проделали то же самое с другой. По сигналу, прозвучавшего над площадью гонга, Каждая команда стала тянуть канат на себя. Я обратила внимание, что действия аристократов более слажены, а длина той части магического аркана, что они держали в руках, практически одинакова. Дальнейшие наблюдения подтвердили мое мнение, что в этом состязании победят именно аристократы. Канат все больше и больше перетягивался на их сторону, а потом в какой-то миг со стороны Виеров растворился в воздухе, и одновременно представители другой академии попадали с возвышения. В толпе раздался смех, а на трибунах недовольный гул. Элинна хмыкнула рядом, а я нахмурилась в ответ. «Это не слишком красиво так себя вести. Состязания должны проходить честно и не выглядеть как издевательство». «А кто виноват, что организаторы щиты вокруг сцены не поставили? Наши проверяли, еще и сказали организаторам прямым текстом, а те только отмахнулись. А канат такая вещь, коли удержал, то упал». И Элина снова захихикала самым наглым образом, а Мелинда старательно сдерживала улыбку. «Я рада, что на настоящих состязаниях подобные штучки невозможны», заявила я старости, когда та, наконец, отсмеялась. «Да, там нельзя смошенничать. А что до этих белоручек, так они 2 года назад нам чернильный дождь устроили». «Ты тогда даже в академии не училась. Зато мне рассказывали». «Подумаешь, упали немножко. Вон, охают во весь голос. Эй, вам полезно, неженки!» «Элина, прекрати! Ведешь себя как настоящая пле...» «Ведешь себя невоспитанно». «Чтобы некоторые знали, я плебейка и есть». И Элина с гордым видом отвернулась к сцене. Мелинда, напротив, придвинулась поближе ко мне и погладила по плечу. «Смотри, столбы устанавливают», — указала она рукой на длинные деревянные столбы, которые сейчас поднимали и закрепляли на сцене, по 3 с каждой стороны. В этот раз по 3 участников из команд должны были влезть на столб и, добравшись до самого верха, сорвать висящий там светящийся шар. Чья команда проделает это быстрее, та и победила. Оставалось только догадываться, кто окажется более ловким. Хотя лично я сделала бы ставку на Виеров. Все-таки аристократам редко куда приходится забираться самостоятельно. Я, например, в своей жизни ни разу не влезла даже на дерево. «В чем здесь подвох?» — спросила я Элинну, осторожно тронув обиженную старосту за плечо. «Столбы намазаны магическим маслом». Девушка перестала дуться и снова оживилась. «Все участники должны быстро подобрать и применить нужные заклинания, чтобы там, где тело соприкасается с деревом, масло становилось не скользким, а вязким и липким, и помогало удержаться на столбе». «Но они ведь могли заранее подготовиться». «Нет. Там всякий раз меняется формула масла, и у каждого участника она особенная, так что самим думать приходится». Кто быстрее подберет нужное заклинание, у того все шансы на победу. В итоге 2 Виеров полезли на столб, а 3-й соскользнул вниз и вновь стал искать подходящее заклинание. Аристократы в это время стояли внизу и, как мне показалось, обменивались друг с другом какими-то знаками, а потом почти одновременно начали карабкаться наверх. Наконец, отставший Виер решил задачу и тоже полез на столб. Я оказалась права. Виеры победили в этом состязании благодаря ловкости и умению карабкаться на столбы. Отстающий Виер обогнал противников, в то время как 2 его товарищей уже схватили светящиеся шарики и съехали вниз. Следующими шли бои мечами. Нужно было с помощью небольших мечей выбить соперника из очерченного сектора. При этом приходилось воспользоваться формулой перемещения предметов с заранее заданным ускорением. В этот момент я совершенно не кстати вспомнила об Элизабет, и настроение несколько испортилось. В состязании победили аристократы. Я заметила, что они довольно жестко выбивали Виеров за пределы нарисованных на сцене кругов, а в конце выяснилось, что их мечи были набиты не ватой, а зернами. Однако результат им все равно засчитали. Главным судьей был Алькальде, а потому я даже не удивилась. «Аристократам каждый раз подсуживают», — проворчала Элинна, разделяя недовольный ропот толпы. «Зато вы победили на прошлых состязаниях академий», — попыталась я успокоить девушку. «Если бы не ректор, мы бы продолжали только мечтать о победе». «Ну да, помню, он изменил методику преподавания и так далее». «Не только. Он обратился в академический совет, они подали прошение самому королю и перечислили в нем все нарушаемые нормы, оговоренные, кстати, еще во время заключения перемирия. После этого была сформирована настоящая комиссия с равным количеством представителей с каждой стороны. Были приняты новые правила, все стало очень строго, любая возможность смошенничать теперь исключена. Хотя ректор аристократов что-то там пытался опротестовать после победы Виеров, но его не послушали. Вновь переведя взгляд на сцену, я заметила среди новых участников виерской команды Истора. Парень поигрывал мускулами и издевательски улыбался, поглядывая на соперников. «Что за состязание на этот раз?» «Построить песчаный замок». «Что построить?» «Видишь там мешки с песком? Нужно с помощью формул создать из песка брусочки определенного размера и быстрее соперника построить из них замок. При выборе победителя учитывается не только скорость, но и размеры замка, насколько он крепкий получился и даже насколько он больше похож на настоящий». «А замки большие будут? Чем больше, тем лучше». По сигналу гонга участники высыпали песок из мешков прямо на сцену и тут же разделили обязанности. Истер вместе с парой других парней носил нелегкие бруски к месту возведения замка и укладывал их один на другой. В этом соревновании никто не мошенничал. Я обратила внимание, что после предыдущего конкурса Алькальде подтянул к сцене обряженных в красно-синюю форму блюстителей порядка. Очевидно, стремился утихомирить недовольную толпу. Аристократы, впрочем, не стали провоцировать виеров повторно. В этом состязании виеры победили. Элинна даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши, а парни раскланялись во все стороны. Особенно расточал улыбки своим поклонницам Истер. Девушки даже подобрались поближе к сцене и радостно пищали, подбадривая своего любимчика. «Ой, Летка, гляди, не проворонь! Видишь, как девчонки за ним увиваются?» «Да не нужен он мне, Элина. Пусть хоть всех поклонниц себе забирает». «Ага, не нужен. Что тогда так нахмурилась?» «Не понимаю, как девушки могут вести себя подобным образом. Где их гордость?» «Ну, потеряли, наверное. На парня-красавца загляделись, а гордость проворонили». Староста весело рассмеялась и толкнула меня в бок. «Гляди, гляди, точно тебя в толпе глазами ищет». «Спускался бы уже оттуда». Я демонстративно отвернулась, устремляя взгляд в противоположную сторону. Следом за песчаным замком шло очень веселое состязание, суть которого состояла в том, чтобы насмешить команду соперников и не засмеяться самому. Аристократы выиграли. Когда вся наша команда покатывалась со смеху, лежа в повалку на сцене, а единственный оставшийся серьезным участник из команды соперников вовсю старался не рассмеяться. Меня даже взяло подозрение, что участники применили друг к другу заклинание щекотки. Уж слишком бурно они веселились. Следующее испытание оказалось на ловкость. Нужно было пройти по двум качающимся шестам с одного конца сцены на другой и не упасть. Полагаю, здесь могло помочь только заклинание частичной левитации. Уж слишком сильно качались тонкие жерди. В данном конкурсе объявили ничью после того, как все участники попадали с жердей вниз. Все-таки левитация – слишком сложное заклинание. Игры шли одна за другой, а солнце уже клонилось к закату. Ноги гудели от долгого стояния, и я по-настоящему завидовала зрителям на трибунах. Наконец, последнее испытание завершилось в пользу виеров, и толстенький Алькальде вновь вышел на сцену, чтобы объявить, что в дружеских состязаниях победили аристократы со счетом 15-14, трибуны радостно захлопали, толпа заулюлюкала, а довольным представителям аристократической команды выкатили на тележке огромный торт, верхушку которого украшала кремовая фигура огненной птицы. «Вот и лопайте, элиты!» — высказалась староста. «Надеюсь, животы треснут, мошенники!» Будто в ответ на слова Элинны на сцену выкатили еще одну тележку с тортом поменьше, верхушку которого венчал снежный цветок. «А это поощрительный приз для соперников», — громко возвестил довольный Алькальде, заслужив одобрительные возгласы из толпы. «Как предусмотрительно», — шепнула я Мелинде. «Заранее испекли два торта. Алькальде, кажется, владеет правительским даром, потому и догадался, что победа сегодня достанется аристократам. Заранее торт побольше заказал». Девушка улыбнулась и предложила подойти к сцене, чтобы попробовать кусочек угощения. Я к этому времени сильно проголодалась, а потому решила не отказываться. Торт оказался неплохим. Я, конечно, пробовала и вкуснее, но сейчас была рада и этому, хотя, на мой взгляд, крема было многовато. После состязаний староста позвала нас немного погулять. До отправления в академию оставался еще один час. Мы пошли бродить по чистым, мощеным ильнейским камням улочкам, поглядывая на стеклянные витрины модных магазинов, в которых я часто покупала себе зонтики, перчатки или шляпки в совершенно другой, несказанно далекой прошлой жизни. В центре сегодня было очень оживленно. Мимо проезжали фаэтоны и открытые коляски, в которых сидели молоденькие леди в сопровождении кавалеров и присматривающих за ними дуэней. Студенты рассаживались в открытых кафе или гостеприимно распахнувших двери пивных, болтали, смеялись и заказывали себе медового пива. Я пить отказалась, а после приличного куска сладкого торта есть тоже не хотелось. Подруги увлеченно обсуждали увиденные в магазине дамских аксессуаров массивные браслеты с необработанными драгоценными камнями, писк этого сезона. Я задумчиво поглядывала на покачивающиеся в воздухе фонарики, которые все ярче разгорались в наступающих сумерках, разглядывала зажигающиеся на небе звезды. Я так задумалась, что не сразу остановилась, заслышав грубое обращение: «Эй, веерки, а ну стойте!» Подруги резко остановились, потянув меня за руку, и только тогда я увидела перегородивших нам дорогу четырех парней в мантиях аристократической академии. «Чего надо?» — спросила Элинна. «Поболтать захотелось», — ответил один из парней, чей голос я тут же узнала. «Денри Уинтон. Ленивый балбес, мать которого оклеветала меня в том гадком интервью в журнале». «Продула ваша академия сегодня», — продолжал насмехаться парень. «Вы на соревнованиях проиграете». Я присмотрелась к остальным лицам. Все они были мне знакомы, но только лицо одного человека заставило недоуменно поморщиться. Грин Тинкерелло, мой бывший партнер по практике боевой магии. В этот миг парень тоже взглянул на меня, и его брови изумленно изогнулись. «Виолетта Лавальера?» — протянул он, привлекая ко мне внимание своих спутников. «Перебежчица!» — зло выплюнул Уинтон. «Ну что, нравится с плебеями возиться? Тебе среди них самое место!» «Девушки, идемте!» — потянула я подруг за руки. «Нам уже пора к месту сбора». «Куда торопишься, предательница?» — продолжал Денри, вновь заступая дорогу. «Спешишь в свою академию? Расскажи, что там такого интересного, может, и нам любопытно будет послушать». «Освободите дорогу», — приказала я, но парни даже не пошевелились. Я вновь взглянула на Грина, который хмуро разглядывал меня из-под лобья, ведь когда-то добивался моего внимания и присылал красивые букеты. Пусть он не подписывал послание, но я точно знала, от кого цветы. «Такая встреча, что ее просто необходимо отпраздновать!» — заплетающимся языком проговорил друг Уинтона Бен. «Составьте-ка нам компанию, девушки!» И он ухватил Мелинду за руку, притягивая к себе. Подруга вскрикнула, а я вцепилась в другую ее руку и стала тянуть на себя. Элинна размахнулась и стукнула Бена по голове сумочкой. Парень выпустил Мелинду, а Денри тут же ухватил старосту за плечо. «Ты чего дерешься, плебейка? Тебе аристократы честь оказали, с собой позвали, а ты сумкой по голове бьешь!» Мой взгляд метался по озлобленным лицам подвыпивших парней, в поведении которых осталось очень мало аристократического. Сумерки сгущались вокруг. Эта часть улицы была довольно пустынна. «Хватит, Денри», — сказал вдруг Грин. «Оставь этих оборванок, они не стоят нашего внимания. Идем». «Ну нет, я еще не поквитался с этой рыжей. Сейчас научим их, как следует уважать аристократов, а кое-кому урок преподадим». «А ты сперва меня научи, а то мало чести мужику с девчонкой тягаться», — раздался вдруг знакомый голос. Я обернулась и увидела взлохмаченного Истора. Он медленно приближался к нам со стороны полутемной подворотни, которая вела на улицу, примыкавшую к площади. Ист подошел и остановился рядом, скрестив руки на груди. «Малышка, это твои знакомые?» — улыбнулся он. «Какие-то невежливые аристократы. Я бы принял их за плебеев, если бы не эти крахмальные рубашечки с кружевами, будто у девчонок своих украли». «Ты что сказал? Повтори!» Денри угрожающе махнул кулаком и, наконец, выпустил из захвата Элинну, которая тут же метнулась ко мне, встав рядом с перепуганной насмерть Мелиндой. Девушки схватились за руки, а Истер загородил нас спиной от подступающих разозленных аристократов. «Эй, четверо на одного? Ист, поделись красотками, нам ведь тоже охота эти сладкие мордашки подправить!» Из той же подворотни на улицу выскочили Лус и Гер, и впервые в жизни я была очень рада их видеть. «Гляди-ка, парни!» — рассмеялся пьяным смехом Бен. «А эти плебеи за аристократку вступились, вот умора!» «А ты наших аристократок не трогай!» — зло ответил Гер. «У вас своих в академии полно, вот их и лапайте!» «А может, она не зря в другую академию сбежала?» — продолжил Бен. «Может, ей вот такие мужики нравятся, грубые, грязные, да вонючие? Ты ночи со всеми разом проводишь, лавальеры, или по очереди?» Бен не успел досмеяться собственной шутке, как кулак Истера свалил его с ног. «Ну, мужики, вы попали!» — выругался Лус. И мы с подругами едва успели отскочить в сторону, как завязалась потасовка. Парни молотили друг друга кулаками, и непонятно было, кто кого бьет. Я не знала, что делать, помогать ли Истеру или убираться подальше по добру, по здорову. В следующий миг Элинна дернула меня за рукав, утаскивая с тротуара на дорогу, потому что вниз по улице уже мчались другие аристократы, привлеченные из соседней пивной звуками драки. А из подворотни выныривали студенты нашей академии, и теперь я точно поняла, что придется спасаться бегством. Подруги были со мной полностью согласны, и мы побежали со всех ног в сторону площади, стремясь поскорее добраться до места сбора. Когда мы удалились от драки на приличное расстояние, позади послышались свистки блюстителей правопорядка. «Каждый раз одно и то же», — пытаясь отдышаться, проговорила Элинна. «Ни одни дружеские соревнования не обходятся без драки. Завтра опять Амиру парней из тюрьмы вытаскивать». «Они ведь за нас вступились», — ответила я, прижимая ладони к покрасневшим щекам. «Ну да, 2 года назад виеры повздорили с аристократами в пивной, потому что кто-то кому-то место не уступил. Мальчишкам дай только подраться». «Нужно будет потом Истера обязательно поблагодарить», — сказала Мелинда. Она все еще была очень бледна. «Что они собирались с нами сделать?» «Притащили бы в пивную и заставили сидеть с ними за столом, а потом все равно отпустили бы. Если они не круглые идиоты, то вреда нам не причинили бы. Знаешь, как бы это им аукнулось? Хотя я все-таки немного испугалась, Летка, когда они увидели тебя и разозлились». «А где твой Дин, Элинна? Они ведь с Истером друзья, а я не видела его среди дерущихся. Он домой поехал на несколько дней, дела какие-то решить, отец письмом вызвал». «Как интересно, Истер нас нашел», — полюбопытствовала я, переходя на быстрый шаг. «Нарочно тебя разыскивал, как пить дать. Наверное, тоже хотел в какой-нибудь кабак пригласить. Напоил бы тебя там, а потом зацеловал до смерти». «Элина, прекрати». Староста только рассмеялась. «А вон и наши», — указала она рукой на небольшую толпу студентов, собравшихся на краю площади. «Ну, как обычно, обратно едет раза в два меньше людей, а завтра занятие. Ох, и много будет отработок!» Элина забралась в первую повозку и устроилась на скамье. Мелинда вскарабкалась следом и протянула руку мне. Вскоре мы тронулись в обратный путь, а я все оглядывалась назад, надеясь увидеть спешащих к площади ребят. Но они не вернулись. Очень жаль. Я так надеялась, что Истера не посадят в тюрьму за нарушение порядка. Все же он защитил нас сегодня, и мне очень хотелось как-то отблагодарить его в ответ. Истера я увидела только на следующий день вечером. Выглядел он изрядно помятым, под глазом красовался сверкавший всеми оттенками лилового здоровый синяк. «О, малышка, как дела?» — улыбнулся парень, когда я открыла дверь. «Привет, девчонки!» — потеснил он меня, входя в комнату и по-хозяйски усаживаясь на стул. «Ты почему у Дианы синяк не залечил?» — тут же спросила Элина. «Ректор сказал, чтобы в лазарет не обращались, раз сами драку затеяли, так что теперь своими силами лечиться. Ерунда, пройдет через недельку. Сладкая, когда на тренировку?» «Какую тренировку?» «Ты обещала обучать меня фехтованию». «Я сегодня не планировала». «Ист, у нас нынче другое занятие». «Какое?» «Будем отучать Летку от ее страха перед змеями. Видишь проектор?» «Конфетка». «Что же ты мне не сказала? Я тебе помогу. Давайте прямо здесь. Зачем в зал идти?» Я растерянно посмотрела на согласно кивнувшую Элину. «Хорошая идея. Слушай, Иста, один вернулся?» «Да, полчаса назад приехал». «Ты не против сам с Леттой позаниматься? Я отлучусь ненадолго». «Да какой разговор!» Истер широко улыбнулся. «Он, кстати, сам собирался к тебе заскочить». «Ну, ребята, я пошла, занимайтесь». Элина радостно выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. «У меня тоже дела», — тихо проговорила Мелинда, откладывая в сторону учебники. «Ты куда?» Я недовольно поглядела на девушку, но она уже схватилась за ручку двери, старательно отводя глаза в сторону. «Я только схожу к преподавателю Эдвару, он должен был подписать список дополнительных учебников для моих занятий. Сказал, мне не хватает базовых знаний. Я скоро вернусь». И еще одна предательница выскочила за дверь, оставив меня с довольным Истером. «Конфетка, теперь нам никто не будет мешать. Расслабься, что ты так напряглась. Давай свой проектор». Я молча протянула парню плоскую коробочку. Не демонстрировать же перед ним собственную растерянность. «Так, что тут у нас? Хороший аппарат. Сейчас задам параметры какой-нибудь безобидной змейки. Кто там не ядовитый? Кажется, травяной полозняк. Вот, готово». Истер установил проектор на столе и подошел ко мне. «Сейчас, сладкая, иллюзия появится. Приготовься». Я сжала руки в кулаки, не отводя взгляда от светлого пятнышка на полу. Секунду спустя в этом месте возникла змея. Будто живая, она высовывала изо рта раздвоенный язык и медленно скручивала в кольца буро-зеленое чешуйчатое тело. Знакомая дрожь пробежала вдоль позвоночника, кожа похолодела, испарина появилась на лбу. Змея поползла в мою сторону, а я не могла пошевелиться и тронуться с места, даже дыхание перехватило. Змея подползала все ближе, я ощутила головокружение и покачнулась. В следующий миг Истер подхватил меня на руки и крепко прижал к себе. «Да, малышка», — протянул он, — «кажется, наши занятия будут очень долгими». Я ничего не ответила, не смея оторвать взгляда от полозняка, а Истер нарочито громко задышал мне на ухо. Его жаркое дыхание шевелило выбившиеся из прически кудри, а руки прижимали к надежной широкой груди. Не знаю, был ли это изобретенный буквально на ходу метод, но только когда я ощутила легкое прикосновение губ к шее, то мгновенно отвела глаза от змеи. «Ты что делаешь?» «Тренирую тебя». Парень невинно улыбался, но карие глаза потемнели от желания. «Немедленно поставь меня на ноги!» «Там змея», — ухмыльнулся Истер, наблюдая, как я мучаюсь, пытаясь принять правильное решение. «Поставь!» — велела я, ударив кулачком в широкую грудь. «Хорошо, конфетка». Истер опустил меня на пол прямо в метре от свернувшегося на полу полозняка. Гадина вновь высунула язык, развернула кольца и поползла ко мне. Еще пару раз Исту приходилось подхватывать меня на руки, а после последнего, слишком горячего поцелуя в шею, я решительно ударила его в грудь, и когда он опустил вниз, стойко вытерпела приближение змеи. Едва полозняк добрался до моих туфель, как мгновенно испарился. Я стояла, сжимая в кулаки подрагивающие ладони, и, наконец, осмелилась сделать глубокий вдох. «Ну, все, сладкое, на сегодня хватит, завтра продолжим». Истер широко ухмыльнулся, с гордостью поглядывая на меня, а я подумала немного и утвердительно кивнула.